Большая запись. Это у нас вебинар номер 2. Танцующие атомы марафон. Мы будем очень кратко стараться везде пройтись, но тем не менее глубоко. И я надеюсь, что вы будете слушать и вам будет интересно. Но самое главное, это будет трогать ваше подсознание на самом глубинном уровне. Все, что вы собираетесь узнать, услышать и применять с сегодняшнего дня, это потрясет весь ваш мозг. Так. Ой, спасибо большое. Тут Наташа мне пишет комплименты по поводу того, что я лоснюсь, что я такая процветающая была в записи по сравнению с дрыщами в душе. Так, ладно, поехали. Все. Первая тема у нас. Значит, Анечка, у нас есть девочка в группе. В общем, Анечка сказала, что у меня все срочные важные дела, я не знаю, говорит, когда мне заниматься практиками, медитациями, вообще там, когда этот имбирный чай делать, и мне все важно, срочно, и мне некогда. И я хотела сказать, что все это на самом деле неразумно, потому что на все ваши дела, да, вот смотрите, несрочные, неважные, срочные, важные, несрочные, неважные, и вот на всех на них нужна хорошая энергия. То есть мы реально не можем делать дела, если у нас нет энергии. Как вот многие девчонки на курсе, да, по тайм-менеджменту, или вообще просто в жизни, те, которые не ходят, что обычно делают люди? Они пишут много дел, много всяких дел, они себе так клянутся, обожаться, все, с понедельника новая жизнь, я вот хочу то, хочу это, я буду, моя жизнь не зря. На самом деле они потом опять ничего не делают или делают половину, и, в общем, постоянно откладывают, потом опять себя винят, и, в общем, этот какой-то цикличный круг. Поэтому я предлагаю, почему я сделала марафон. На самом деле у меня очень много других разнообразных дел. И я решила вложить свою энергию и время в марафон с одной единственной причиной, что нам всем нужна энергия. И я решила пойти в этом направлении, потому что вижу, как энергокоуч, потому что вижу, что энергия, она первична. И если у нас нет энергии, какие бы мы дела себе ни писали, у нас ничего не получится. Это 100%. Поэтому нам нужны деньги, да? Вот деньги, я сказала это в передаче, которая выступала, что энергия – это деньги. На самом деле деньги в мире Вселенной, они не существуют, существует энергия. И мы все запоминаем людей с хорошей энергией, все запоминаем людей с плохой энергией. Мы все время подсознательно классифицируем людей. То есть вот у этого человека вот такая-то энергия, у этого такая-то. То есть мы всегда чувствуем эту энергию. И задача нашего марафона – быть по окончании курса мега-мега энергичной, постоянно найти этот источник энергии внутри себя и постоянно его культивировать, заряжать всех вокруг, приносить всем вокруг радость, украшать свою жизнь, украшать жизнь других людей. В общем, прожить ее не зря. И об этом как раз-таки сегодняшний вебинар. Поэтому у нас есть такая же вот важная срочная энергия, которую мы не допускаем. Это я называю тестостероновая энергия. Мужики так работают обычно, важно-срочно. Вот, есть важно-несрочная. Мы, девчонки, обычно поручаем все дела Вселенной. Мы об этом с третьей недели будем основательно в это врываться. На следующем вебинаре вообще прям ворвемся в колдовство. По-другому не скажешь. Вот, а сейчас пока мы будем разбирать вообще, что у нас происходит в голове. Как вы знаете, что, смотрите, у нас, вы видели эту картиночку, да, что такое жизнь с позиции инопланетянина, чем занимаются эти люди. И вы здесь видели, что мы как бы занимаемся всякими разными вещами. На самом деле, почему тогда почти все люди на планете Земля, вот смотрите, люди как бы кайфуют, да, они тут и приготавливают еду, они кушают, они на транспорте, они туда, то есть в тюрьме не сидят люди, да, какие-то вещи жуткие не делают все люди на планете. То есть в основном это нормальные такие занятия. Почему тогда исследования подтверждают, что люди недовольны своей жизнью, особенно вот перед смертью, говорю, много таких очень исследований проводят, когда остаются человеку там месяц, несколько дней до кончины, и они начинают тестировать, ну что, вы довольны своей жизнью, как вы прожили? Вы знаете, очень маленький процент людей, которые довольны. И для меня хуже сожаления никогда не было в мире. То есть я вообще такая любительница поанонировать мозгом, и поэтому я не выношу вообще сожаления. И для меня это вообще такая мечта, как бы вот жить без сожалений. Я как к этому, можно сказать, почти уже пришла. Вот, значит, если бы мы все люди на планете жили, вот все вот эти вот вещи делали, например, женщины тратят на шопинг 17 лет своей жизни, это очень круто. Если они при этом наслаждаются этим шопингом, то, блин, пусть занимаются этим шопингом. Это же приносит кайф, да? Главное, что вот они бы наслаждались им. Если они наслаждаются там теми же самыми прогулками, вот человек проходит за всю жизнь, 177 тысяч километров, то это тоже здорово. Представляете, вот все это выполнять, что здесь написано, да, на карте, и наслаждаться. Вот реально, вот прям вот кайфовать. От работы кайфовать. А от этого же самого интернета 70% кайфовать. Ну, то есть, вообще просто все, что ты не делаешь, ты получаешь максимум удовольствия. И у тебя нет никаких ни плохих, ни хороших дел, ты от всего получаешь удовольствие. Это, в принципе, звучит, это и есть рай, да, звучит как рай. Вот, и сейчас вот, как бы, я веду к тому, что на телестанции, мы когда будем углубляться в них, вы там писали телестанции, как домашнюю работу, да, я просила вас выделить каналы всякие разные, я просила вас примерно обозначить, что вы хотите в своей жизни, чем заниматься, а чем не хотите. Можно даже беспокойство, на самом деле там, если канал беспокойства, да, есть в людях, и можно даже беспокойствами наслаждаться, на самом деле. Ну, почему бы и нет? Нужно просто позволить себе беспокоиться с утра до вечера, только этим и заниматься беспокойством. Это, конечно, глупости, но иногда можно это сделать. То есть, если другого шанса нет, ну, то если вот бывает, вот, допустим, я вам расскажу про случай реальный. То есть человек хочет закончить жизнь суицидом, да, он решил покончить с собой. И я предлагаю, давай это сделаем круто, я тебе разрешаю, давай это сделаем вот так, у нас есть там 100 способов покончить с собой, ты какой выберешь? Начинаем как бы позволять себе это делать, и сразу приходит ощущение, нет, я этого не хочу. Ну, то есть как бы все познается в сравнении, но сейчас не об этом, я не хочу вас путать ничем, мы сейчас идем с вами к очень мощному заданию, калькулятор жизни. Вы помните фильм «Время», девчонки? Кто смотрел фильм «Время»? Это мой один из самых любимых фильмов. Он у меня в пятерке лучше. Напишите, кто видел. Так, Вик смотрела, Марина смотрела. Окси не смотрела, обязательно посмотри. В общем, кто не видел фильм, кто не видел этот фильм, обязательно посмотрите. О чем этот фильм? Фильм очень крутой. В общем, он о том, что у нас у каждого осталось какое-то определенное количество времени, и другого как бы нету. И люди, там нету денег у них, они покупают время. То есть время как бы все, что у нас есть. У меня, вы знаете, что я занимаюсь нумерологией больше 20 лет, и я всех режиссеров в первую очередь в «Матрице» всех просчитала, и почти все режиссеры являются пророками. То есть те фильмы, которые они делают, это они исключительные фильмы. Вот, что-то Марина Николаева нам пишет. Выключим. Мы ждем тебя здесь, Мариш. В общем, что получается? Что у нас, кроме времени, больше ничего нету. И чтобы вот прямо сейчас на своем примере вы это поняли, давайте быстренько посчитаем. Потому что в основном люди, знаете, как они абстрактно мыслят. То есть мне сейчас 30 лет, да? Осталось прожить неизвестно сколько, может быть 70, может быть 100 лет, и как бы и вот эти вот сами года, когда мы смотрим через призму лет, сам год, он какой-то абстрактный, вы понимаете, непонятно, то есть мне реально непонятно, что такое год, но на подсознание это тоже непонятно, поэтому прямо сейчас мы сделаем, знаете как, вы просто посчитаете, сколько дней вы прожили. То есть возьмите ваше количество лет, сколько вам сейчас полных лет, умножьте это на 365. И я вот вместе с вами сейчас умножу свой возраст тоже. Давайте сделаем такое задание. Пишем, сколько мы лет прожили. Так, Оксана пишет. 13 140 дней. Так, мне 39, я умножаю на 365. Получаю 14 235 дней. Угу. Окей, У Дарьяши 10767, у Юленьки 10585, у Вероники 14650 дней. Девчонки, у нас у всех вот это вот количество есть, да? Теперь посмотрите на него и посмотрите вот на эту табличку еще раз. Вот смотрите, здесь вот люди за всю жизнь тратят на поцелуй 14 дней, на секс 48 дней. А вы посмотрите теперь на свои цифры, что у вас получилось. И примерно прикиньте, сколько дней из них вы были счастливы. Вот прям напишите. 14600, замечательно. Посмотрите, вот сколько дней вы были счастливы. Вот так прям смело, мы все помним это время. Мы влюбились, родили детей, вышли замуж. Не знаю, что там было еще красиво. Начали работать классно. То есть нам реально нравится наша жизнь, врываемся. Вот сколько вот из этой суммы дней осознанного вашего времени вы реально кайфуете на планете Земля? Напишите вот примерную сумму. «2190», пишет Наташа. Угу. Это очень хороший показатель. Дарьяша, 3000 дней. Отличный показатель. Все выполняем. Те, кто сейчас слушает аудио с нами, запись, тоже выполняют это упражнение обязательно. Мы должны знать. Окси, мы должны были вычесть, примерно узнать, сколько дней мы были счастливы. Да, вот, например, вот смотри, мне сейчас 39 лет. Из всей моей жизни где-то примерно 20 лет я была безумно счастлива. И я это умножаю. А так, что прям очень счастлива, прям вообще невероятно счастлива, прям экстаз, эйфория, это примерно пару лет. Ну вот, вот так вот, да, сходу я беру. И я это умножаю на 365. Угу. Примерно, это все для нас, вот примерно, вот сколько я прожила, вот я прожила, допустим, 13 тысяч дней, из них я 2 тысячи дней была прям, ну, прям невероятно счастлива, прям очень, мне очень все нравится. Вот, идем дальше, когда вы это уже знаете, Окси посчитала? Считаем следующую сумму, примерно, сколько дней вот реально были вот прям плохих. То есть дней печальных, дней поганых, дней прямо вот испорченных. Сколько дней было испорченных в нашей вот этой сумме? Детство — счастливая пора. Да, но не у всех, ты знаешь. В основном у людей детство — несчастливая пора. Тебе просто повезло. Так, Светлана пишет 3000, Вероника 500, может быть, 2000. Я встречала одну девочку, которая мне сказала, там, 20 дней. Правда, ей было 18 лет. Но она была очень счастлива, я так думаю. Представляете, всего лишь 20 дней испорченных из 13 тысяч. Это очень круто. Вот, 5 лет не удалось как-то, девчонки отвечают. Около 2500 дней, 3000 там, у кого что. Вот действительно, вот эти дни, знаете, вот бы мне машину времени, я бы вернула. Представляете, вот пора уходить с планеты Земля, менять тело, а вам дают шанс. Вы можете вернуться во все несчастные деньки и сделать их счастливыми. Треть жизни я точно счастлива, пишет Наташа. Суперски. Вообще классно. Марина пишет 500 дней. Ну, на самом деле, лично у меня было очень много дней, я вообще великий депрессант. И я пришла к своему пути счастливого, потому что меня это все довело до дна, можно так сказать. Да. Ну, в общем, это примерно так. Это очень здорово, что у тебя такой результат. Оксана пишет, плохих прям не знаю, мне сложно посчитать, потому что в целом на позитиве не впадаю в грусть. Пусть будет 500. Да, окей, 500. Можно даже 15. Это лично ваша сумма. У нас нет никакого... 8 месяцев несчастно. 8 месяцев умножаем на 30 дней. Да? Высчитываем дни. Нам нужно знать дни. Вот. И получается, как бы возвращаемся к этому времени. Да? У нас осталось впереди. Теперь считаем, сколько времени мы хотим прожить. Вот это, девчонки, очень крутой прием. Ставит голову на место всем. Всем девчонкам, кто любит лениться, кто любит откладывать, кто любит иллюзиями себя обволакивать и в них тешиться, кто любит посожалеть, там всякие, там, в общем, любые анонирования мозга. очень быстро решается этим упражнением. Давайте-ка сейчас примерно предположим, сколько вы хотите прожить. Только я вам хочу сказать сразу, что наш аватар обладает просто потрясающей мудростью и самовосстановительной мудростью. И каждые 7 лет у нас полностью обновляются наши клеточки, обновляются все вообще. Вот просто весь наш организм полностью вот трансформируется. Поэтому имейте в виду, что не надо смотреть на наших мам и бабушек, их вы можете прожить 120 лет, пишет Наташа. Супер! Сколько мы хотим жить лет? Вот прям реально, чтобы потом не плакали. То есть вот скажите, вот сейчас заявите Вселенной, я хочу жить на планете столько-то лет. Одна женщина мне говорит, я хочу вечно жить. 108 лет. Отлично. Отлично, я хочу 119. У нас вот с Наташей совпало. Дело в том, что я сказала той женщине, которая хочет жить вечно, я говорю, ты понимаешь, даже солнце не вечное. Кто читал Экхарта Толле, он пишет, что даже солнце не вечное, даже у него есть какой-то срок. Это же все физический мир, у планеты Земля есть срок. Да, вечно, вечно, мы всегда вечны, я говорю про аватар. Машенька только присоединилась. Машенька, мы сначала узнали, сколько дней мы прожили на планете Земля. Мы умножили 365 дней на наш возраст. А сейчас мы выясняем, потом мы выяснили, сколько дней мы провели из них в радости, сколько в печали. А теперь мы выясняем, сколько мы хотим дней прожить. То есть реально, например, вот я хочу... Привет, Мариночка. Например, я хочу прожить до 119 лет. Я сама лично вечная, потому что во мне энергия вечная. Я говорю про свой аватар, да? Он самоисцеляется, самоомолаживается. Примерно 119 лет. Могу до 300. Ну, что-то пока у меня сознание не позволяет, да? Просто мы говорим примерно. Когда людей спрашиваешь, даже вот просто примерно, сколько хотите, вы знаете, очень большие сюрпризы отловите. То есть некоторые люди до 80 лет всего лишь мечтают дожить, и как бы все. То есть давайте сразу определимся, примерно сколько мы хотим прожить на планете Земля в этом воплощении. Потому что речь не о том, что мы помрем. Мы всегда будем вечными, мы всегда богини. Мы просто поменяем тело. Да, было бы круто. Так, в общем, сошлись на том, что не меньше 100 дней, да? Быстренько теперь считаем. Отнимаем от этого возраста. Вот у нас уже Наташа посчитала. Очень быстрый мозг. Наташа, пожалуйста, не спи. Я тебя очень прошу, ты нам нужна. 43 800 дней. Ей еще осталось прожить, Наташа. Да? Смотрим опять на эту руку. Помните, вот сюда забиваем, прям пишем себе на руку, 43 800 дней. Я рекомендую сделать такой себе настольный календарь. Осталось 27 557. Осталось 30 тысяч, осталось 15 тысяч. Кто сколько? Осталось 18 250. Да. В общем, это будет ваше количество дней. То есть вы четко видите, сколько дней на планете Земля мы проведем. Угу. Вот, все посчитали. 20 800, отлично. А теперь, девочки, теперь давайте еще сделаем такое упражнение для нашего сознания. Предположим, мне осталось 28 115. Теперь... Да ничего страшного нет. Страшно для тех людей, кто ничего не знает. То есть, когда ты не знаешь, сколько дней ты хочешь прожить на планете Земля, сколько времени, как ты хочешь прожить, Вселенная тоже не знает. И получается, что другие цели, другие события могут легко тебя захватить, у тебя нет своей цели. И поэтому другие могут воспользоваться этим, другие энергии. Я рекомендую вам четко знать, сколько вы хотите прожить на планете Земля. Четко заявить об этом. Я богиня, я хочу столько-то. Там-то разницы нет, как бы Вселенная всемогущая. Она решает, жить столько, не жить столько. Но на самом деле воля, свобода воли первична. То есть вы должны об этом хотя бы заявить самой себе, настроиться, свои клеточки настроить, да? Потому что если мы себя настроим, что жизнь только до 40 или до 50, так оно и будет. Если мы настроим себя, что жизнь до 120 лет, так оно и будет. Девочки, теперь давайте посчитаем, сколько дней нам осталось до климакса. Считаем. Например, я хочу... Здесь вообще самый интересный вопрос. Девчонки, что-то вообще прямо вот очень сильно эту тему прямо вот пустили в подсознание не в приглядном виде. Мы можем климакс отодвинуть. Мы можем сделать его тогда, когда мы хотим, но он наступит, да? Он может наступить и в 100 лет, но он по-любому наступит. Такова физиология, правильно? Вот, поэтому приблизительно, сколько вы еще хотите быть сексуальной, аппетитной, и это не значит, что после климакса вы такой не будете, но просто климакс, он как бы он есть, климакс. 75 лет, ну, если для тебя, у нас нету правильного ответа, Наташа, у нас есть твой ответ, 75 нормально, шикарно. Я, кстати, вот, я очень люблю иглотерапию и часто ее прохожу, и, в общем, была на последний раз месяца 3 назад на иглотерапии, и там женщина, у которой наступил климакс 74 года. Я прямо в восторге была. То есть 74 года у нее наступил климакс, она чудесно выглядела. Ну что после климакса? После климакса наступает такое, как бы ты сообщаешь Вселенной, что ты больше не плодородная такая цветущая женщина, ты не можешь рожать. Это значит, что яичники уже по-другому работают, да? То есть ты настраиваешься на другое качество жизни. То есть в твоей жизни уже нет столько много секса, нет столько воображенничества, уже все поспокойнее, уже другие ценности. То есть как бы климакс, и в Африке климакс. Да, вообще жесть, все правильно. Значит, так, посчитали, сколько осталось до климакса. Давайте вот этих вот самых зажигательных дней. Бывает рано, бывает поздно. Все от того, что мы не знаем сами, сколько мы хотим, во сколько. Да? Мы все время меряем нас по маме. У моей мамы во столько-то наступило, значит, у меня во столько-то. Если у мамы там были проблемы, то значит, мы автоматически проблемы вешаем себе. Вот этого делать не надо. Климакс наступит тогда, когда вы сами ему позволите наступить. Давайте, сколько дней вы хотите зажигать? Вот давайте, вот просто напишите. Я хочу зажигать до 80 лет. Да? Значит, вы будете цветущие, красивые. Посмотрите на супермоделей, посмотрите на них 60-65 лет. Посмотрите, как они выглядят. На Джейн Фонду посмотрите. Шикарная женщина. Конечно, можно, все можно. 75 можно, 85 можно, в 90, как угодно. Ваш организм последует за вами. Помним, что у нас 99% это наша энергия. Мы состоим из энергии. Окей, Оксана пишет, 10 220 дней я буду зажигать. 14 760 дней, Мария пишет, я буду зажигать. А Светлана пишет, 10 950 я буду зажигать. Угу. Значит, у нас, смотрите, сколько дней прекрасных, да? Теперь вот получается верхняя строчка у нас... девчонки, а вы видите мой карандаш, как он крутится тут, да? Ух ты, я тут могу рисовать даже. В общем, вот здесь вот верхняя строчка, это вот сколько всего осталось, а нижняя сколько до климакса. В общем, примерно это вот так. Напишите себе, да, и повесьте, что все наши дни, вот в месяце 30 дней, каждый день исключительный. И поэтому мы с вами ведем дневники успеха, мы смотрим на то, что каждый день прекрасный, исключительный. Не пройдет и мгновение, девчонки, как я уже буду, как мне уже будет 90 лет, и вам тоже, вы тоже будете постарше. И мы такие, блин, как мы классно зажигали на марафоне, как было весело, вы помните, как было клёво-клёво. Тогда там у Наташи не было третьего ребенка еще, вы помните? То есть время очень быстро летит, невероятно быстро. И мы двигаемся к тому, чтобы мы наслаждались своей жизнью. Вот, и теперь еще раз посмотрим, когда вы в днях воспринимаете в днях уже свою жизнь, посмотрите, секс 48 дней, поцелуй 14 дней, как мало, оргазм женщины 3,5 часа, но это невыносимо, мало вообще, то есть мы это все будем увеличивать, удлинять, мы будем все наслаждения, мы получать будем наслаждение от приготовления еды, от всего на свете, от шопинга даже. Мы перестанем себя винить в чем-то. Мы просто расслабимся, будем кайфовать на этой планете. Раз уж нам суждено здесь жить, на этой планете, да, в этих аватарах, мы будем получать максимум удовольствия. Так, девочки, смотрите. Значит, к чему мы приходим дальше? Это у нас такая шкала. Так, перед тем, как я перешла к этой шкале, скажите мне, пожалуйста, вам как-то помогает мое изображение? То, что вы меня видите, или мне выключить, чтобы вы больше вникали в смысл моих слов. Меня интересует это. Вероника пишет, 9125. Угу. Вырубить мне видео или оставить? Как вам пока? 11680 зажигать, а муж в рейсе. Мне еще 11680 зажигать, а муж ушел в рейс. Это весело вообще. Наташ, ты будешь зажигать на тонком плане. Отлично. Все, тогда оставляю картинку. Раз вам нравится, оставляю картинку. Так, нулевой уровень. Смотрите, у нас здесь всегда, в общем, что такое происходит? Вот эти вот все каналы, что мы изучали, да, вот телестанции, помните телестанции, да, нашу? Мы еще к ней вернемся. В общем, самое главное, каналы приносят наслаждение нам или не приносят? Как мы вот мы сейчас с вами рассуждали, то есть есть такие дни, которые приносили удовольствие, а есть такие, которые не очень как бы приносили, да? Например, когда мы расставались с любимыми людьми, там, когда болели, да, когда какие-то у нас потери были, неуспехи, мы, конечно, не очень-то и кайфовали. Вот, и в течение дня также мы можем постоянно смещаться, мы можем быть то в минусе, в полном, да, то вот получается, как бы мы можем уходить то в ненависть, там, например, на деток нарычать, порычать на них как следует, а потом раз так обычно к спокойному уровню вернуться. А некоторые не осознают этого, но они постоянно находятся в минусе. То есть минус — это всегда вот все вот негативные чувства, которые абсолютно сразу же реагируют на наш мозг. То есть наш мозг ведется полностью, как раз биохимия его ведется. Все эти гормоны радости, они не производятся вот именно когда вот все ниже вот этого уровня, да. То есть у нас всегда должно быть по умолчанию спокойствие, и лучше всего, когда мы вот здесь вот находимся, когда мы находимся в свободе, любви, благодарности. И вот из нашей группы Дарьяша очень хорошо показала, она сразу перешла на эти вибрации, свобода, любовь, благодарность, ее понесло сразу. Радость поперла, энтузиазм пошел, вот это и есть энергия, цветущая энергия. Вот, Дарьяш, я прям очень тебя люблю, спасибо тебе большое за то, что ты ворвалась так и сразу дала мне обратную связь. Так, смотрите, и я тут, это такая шкала, она как бы универсальная считается, и для меня это как бы термометр, то есть градусник мой, я все время по ней отслеживаю там, ой, подожди-ка, женщина, ты сейчас вообще, что ты сейчас чувствуешь, я тебя люблю, я вас всех люблю, девчонки, вы молодцы. В общем, смотрите, я как бы, я могу 60 тысяч мыслей в день проносится, то есть я открываю с утра там глаза и понеслись эти 60 тысяч, как мы, телестанция наша включилась, да. Важно не какие мысли я думаю, важно какие чувства я ощущаю, то есть приносят они мне счастье или не приносят, вот в чем вопрос, да. Если эти мысли делают мою жизнь счастливой, жизнерадостной, тогда это хорошие мысли, я их оставляю, а все остальные я их просто удаляю. Как вы сегодня научитесь? Вот еще одна шкала для вас, посмотрите. И здесь вот я вам пишу, что вы знаете про это знают уже даже первоклассники, да? Что излучает и притягивает. Вот у нас сегодня Марина выложила нам карточку в чате про Афродиту, да, там написано, что ты будешь танцевать, зажигать. То есть у вас появились кокосы даже там, где там на Дальнем Востоке. Вы их притянули, да, вы притянули меня, я притянула вас. То есть то, что мы излучаем, мы притягиваем, это однозначно. И если мы излучаем вот эти вот какашки, я их считаю все какашками, ну, до того все гнев, месть, ненависть, страх, горе, депрессия, беспокойство, то мы как бы соответственные события и притягиваем. Это все линии жизни, да? То есть мы притягиваем те линии жизни, на которых тоже есть вот эти вот чувства, тоже есть вот эти вибрации. И, соответственно, для нас выгодно, конечно же, все наши дни, кому там сколько дней осталось жить на планете Земля, провести вот именно в этом состоянии, да? В состоянии полного слияния с источником бытия. В состоянии того, чтобы наш мозг постоянно производил гормоны радости. И мы к этому движемся. Итак, у нас самый главный вопрос на повестке дня. Как прийти к тому, чтобы постоянно быть здесь? У нас у всех, у каждого сложились свои приемы для этого. Да? Но сегодня вы узнаете универсальный прием, который просто вот, он помогает всем матрицам. Вообще просто я считаю его универсальным, потому что это просто какой-то подарок, что ли. Для нас, для всех людей, вот узнать вот такой метод. Потому что я еще не встречала ни одну матрицу, у которой он не идет, то есть работает на всех. Я вам предложу два метода. С одним методом, со вторым вы познакомитесь через день, через два. Я вам пришлю медитации, и это будет работа с вашим подсознанием. А сегодня мы будем работать именно с сознанием. То есть сознание наше научится, как освобождаться от ненужных для нас программ. Потому что вот это вот все программы, которые нам не нужны. Мы все состоим из программ. И идем дальше. Значит, те дистанции, как вы уже проходили, кто-то из вас очень сильно затормозил на этом занятии, кто-то вообще выдал сразу, кто-то написал мне в личку, кто-то написал в группу. Ну, в общем, мне очень понравился ответ Лены, вообще безупречно просто. Девочка реально поработала над своими мыслями, то есть она проанализировала. Я это делала в своей жизни много раз, то есть я постоянно проводила исследования, что творится в моей голове, потому что я могу думать о себе одно, на самом деле другое. И Лена тоже об этом написала, что как бы все, кто проходит это упражнение, да, если каждый час нужно спрашивать себя, чем я занимаюсь и что я делаю, все приходят в полный как бы шок от того, что они не знали, что оказывается столько времени, они парятся, да, париться нам, богиням, нельзя. Поэтому, но сначала для того, чтобы мы перестали париться, нам нужно снять всякие иллюзии, нам нужно посмотреть в лицо своим телестанциям и реально понять. То есть, что там есть какие-то телестанции, которые работают, например, телеканал беспокойства и телеканал страха, да? Вот, допустим, у нас здесь скука, канал беспокойства. Посмотрите, ну вот на черта нам нужен, да, этот канал. И причем он может рываться, вы знаете такие постановки этого канала, как он работает. Вы знаете, как работает реклама, да? Вот смотришь какой-то фильм, вот смотри просто даже, Машенька, вот часто Маша пишет, тоже обратила внимание, что постоянно переживаю, ругаю себя. Вот смотрите, как мы даже фильм смотрим. Мы включаем фильм, смотрим его, и на середине фильма начинаем думать, ой, что-то стиралка барахлит. Ля-ля-ля, тра-ля-ля, ой, я завтра то, завтра это. То есть мы отвлекаемся, мы уже не здесь и сейчас, мы уже перенеслись беспокойство. И вот такое постоянно у нас происходит. То есть вот эти каналы беспокойств, они врываются, особенно канал ужаса обожает это делать, эффект 25-го кадра. То есть он постоянно показывает какие-то ужасные картинки нам и постоянно как-то пытается нам испортить вообще, как бы испортить все. И он добивается своего, потому что мы уходим вот по этой линейке, да, мы сразу уходим вниз. То есть мы уже не наслаждаемся фильмом, мы уже неспокойны, мы уже не наслаждаемся там семейным ужином ужасом. Мы уже начинаем реально ужасничать, то есть делать свою жизнь ужасной своими мыслями. И что у нас, что бы мы хотели в итоге? Мы бы хотели, конечно же, жить вот так вот, спокойно и четко, чтобы у нас было всегда спокойствие, чтобы наш семейный канал приносил нам удовольствие, чтобы у нас был успех, наслаждение, забота о себе и к черту все остальные каналы, да? И самое интересное, что в основном вообще самая большая иллюзия, что все вокруг люди говорят о себе, я такой позитивный, я позитивный, я позитивный. Но какие признаки того, что человек не прокачал полностью свое подсознание, что он может сам себя обманывать насчет того, что он позитивный, он может притворяться позитивным, я тоже это проходила. Я когда начала этот путь, я реально притворялась позитивной, только потом я поняла, что притворялась. Значит, во-первых, у меня не сбывались мои желания, хотя каждый день я себе долдонила, что вот я такая распрекрасная, все замечательно, и я думала, что все прекрасно, но желания не сбывались. Вот. И второе, сны мои были не в лучшем виде. То есть там были кошмары, тревоги, беспокойства или какая-то ерунда вообще мне снилась. То есть всегда есть два фактора, которые как лакмусовая бумажка, да, то есть мы можем по ним ориентироваться, в каком мы состоянии. Если бессонница, это значит, тебе нужно просто аватар в порядок привести. И вот выгрузить из него навязчивые мысли. Светлана пишет о бессоннице. Вот сейчас, пожалуйста, мне напишите, в каком состоянии у вас сны. Я уже знаю у Вики, в каком состоянии сны, да, у кого-то из вас. Что у вас со снами? Какой общий фон? Вы просыпаетесь утром после снов? Если вдруг вы видите или не видите, то какое у вас ощущение, когда вы просыпаетесь утром? Вот. И еще скажите, как быстро не снятся вообще. Такое тоже бывает, да. Это, но они вообще сны всегда снятся, просто мы их не помним. Не снятся вообще, они должны будут сниться, ты их просто запомнишь. Если мы дадим себе намерение, что запоминать сны перед сном, то они будут запоминаться. Теперь тогда скажите, если по снам непонятно, скажите, как быстро исполняются ваши желания. То есть вот это вот 100% индикатор того, по-настоящему ли вы позитивная на всех уровнях своих, на подсознании, на всем. То есть если вы что-то захотели, у вас есть какие-то мелкие желания, средние желания, крупные желания, и вы постоянно должны ощущать, что вы в потоке. Что вы только подумали, раз, два, три, уже оп, вам ответили, оп, вам ответили. Тут пишет, сон чуткий слишком. Мне часто снятся сны яркие, но такие не очень позитивные. Так. Постоянно вижу сны, пишет Мария, хорошие чаще, плохие редко, но у меня часто будет фаза быстрого движения глаз, страдает от этого, падает качество сна. Желания исполняются, пишет Наташа. Замечательно, это хорошо, очень хорошо. Сон чуткий. Так, ну что, получается, как бы вы по этим признакам будете всегда оценивать, в каком вы состоянии. Как только полились, вот сны должны быть вообще оргазмические. То есть, как будто бы, Дарьяна пишет, то есть, как будто бы я в прошлом где-то осталась, и моего настоящего не существует, и я там несчастлива. Загадываю, буквально ответ идет сразу на исполнение. Хорошо, это очень хорошо, на хорошем уровне. В общем, у меня был как-то оргазм во сне. На самом деле, оргазм во сне, он как бы вообще для нас, для девочек, должен быть нормой по умолчанию. У нас должны быть эти полюции. Мы должны просыпаться в нежной томе, такой вот, там, в таком томлении, в состоянии, вообще в таком состоянии, как бы предоргазмическом. Оргазмические сны – это норма. Это очень хорошо, Марин, что они у тебя есть. Это очень хорошо. Нет, это замечательно. Это означает о том, что ваш аватар с вашим подсознанием очень хорошо дружит. Вот. И на самом деле это здорово. То есть то, что вы гибкая. Значит, ты, получается, Вика пишет, что снится, что обнаженные, боишься, что увидят. Значит, ты боишься быть искренней самой перед собой. И боишься, что тебя твою искренность не заценят окружающие. Значит, смотрите, идеальное состояние, когда вы просыпаетесь утром, и состояние вообще просто, о боже, как хорошо. То есть в 25 лет жизни мы тратим на сон. И сон, на самом деле, есть очень много наук, мы управляем сном, если мы захотим, мы там гуляем. И я как нумеролог вам 100% говорю, что есть люди, управляющие сном. Они пока спят, и творят там много всяких дел и себе улучшают реальность таким образом. Ну, в общем, сновидящие, да? Снотворящие, сновидящие. Но сон – это хороший просто индикатор для нас, для остальных. Кто в это во все не лезет, да, кто просто живет спокойной жизнью и спит, потому что ему нужно восстановиться, это просто хороший индикатор. И для нас, для женщин, когда мы просыпаемся именно в таком состоянии, это просто супер. То есть мы должны просыпаться в состоянии таком, как будто бы у нас только вот-вот должен был состояться секс, либо он был всю ночь, но в общем в состоянии реально сексуальном. У мужчин тоже бывает, и это тоже норма. Да, у мужчин своя планета. Ну, конечно, у них там вообще мужчины, на самом деле, вот сейчас забегая вперед, я вам скажу, что мужчины, они созданы для того, чтобы приносить нам наслаждение. У них все заточено под это. Все мужчины всегда хотят секса. У них такое предназначение приносить нам наслаждение, потому что у нас от хорошего секса повышается уровень нежности, гормонов окситоцина. У нас даже мыслей этих уже все повышается. Я не про то, чтобы с утра до вечера сексом заниматься. Я про то, чтобы быть в этом состоянии, в состоянии принятия своей собственной сексуальности. Потому что сексуальность – это энергия, это электричество. И она должна быть во всех наших сферах. Вот. И идем дальше. Смотрите. Здесь вот такую вещь я вам показываю. Это наши нейронные цепи. Когда вот эти вот дни, посмотрите, сколько вам дней еще раз осталось прожить, да? И вот мы все время с позиции теперь вот этих дней будем рассуждать. То есть, вот, например, если это какая-то плохая мысль, да, то вот эта плохая мысль, это как вот, знаете, у меня есть две цепочки восприятия. Я вам хочу тоже передать свое видение, потому что оно очень здорово работает. Вот эти две метафоры. То есть есть цепочка боли, а есть цепочка счастья. И вот эти цепочки нейронные, также есть цепочка боли. Что такое цепочка боли, нейронная цепочка боли? Это значит, например, меня кто-то обидел. Вот, например, вот здесь вот меня обидели, да? Я начала об этом жаловаться себе, миру там. И пошла, не знаю, съела пирожок, запила его кофе. Если мне не помогло, я позвонила подружке, пожаловалась ей. Вот, потом, если мне не помогло, я пошла на вечеринку. И там еще напилась. И с этим человеком ню-ню-ню, кто меня обидел, никогда не разговаривала. Или там как-то изменила к нему отношение. Вот эта цепочка боли замкнула, да? То есть, и я сама притянула. То есть, отсюда, вот получается, что как только я начала эту цепочка боли всегда начинается с какой-то отвратительной мысли. Сегодня мы будем искать та мысль, которая испортила мне настроение. Вот, и мы сегодня будем как раз-таки работать с этим, что мы будем охотницами, мы будем сканировать те мысли, которые нас ведут к цепочке боли. То есть они за собой, стоит одну мысль повестись, как сразу она прицепит к себе вторую, потом пойдет еще, понесется процесс, и в итоге все настроение, вот это называется испорченное настроение, то есть ты мне его испортил, да, вот у меня было такое хорошее настроение, а ты мне его испортил, испортила, вы все такие плохие тети и дяди, вот, или там я сама себе его испортила, как угодно, цепочка боли, она в разных совершенно вариантах, погода может нам испортить настроение, мы сами, или как, вообще разницы нет. Вот, но то, что мы ведемся на эту цепочку боли, это 100%. И сегодня вы получите метод, как это пресекать. Вот, и также есть цепочка счастья. То есть, допустим, да, я уцепилась за какую-то счастливую мысль. Например, все что угодно. Например, сегодняшний день принесет мне одни сюрпризы. Да, я настроена на это. Вот, и потом так бац! Ребенок плюхается в меня просто и чем-то холодным. Действительно, сюрприз. Она пришла и брызгается. Прям я в подушке еще лежу. Это так забавно. И она туда мяту напшикала, чтобы у меня был такой запах. Она, оказывается, изобрела собственные духи и поливает меня. Уже первый сюрприз. Мой ребенок изобрел духи. Вот. Потом еще один сюрприз. Мне звонят и говорят, привезли ящик авокадо на день раньше. Он у меня закончился. Я забыла им позвонить. Они сами привезли мне его. Еще один сюрприз. Я фокусируюсь и притягиваю еще больше сюрпризов. Опять-таки мы возвращаемся к тому, что то, что мы излучаем, то и притягиваем. Вот, поэтому это очень важно. И я про то, что мы на этом во всем, на нашем марафоне, мы будем менять наши нейронные цепочки. То есть нейронную цепочку, на которой нас обидели, мы пошли съели пирожок там или еще что-то, мы ее просто отрезаем. И вместо нее мы формируем другую нейронную цепь. То есть мы себя переформатируем. И с этих пор... А если физическая боль портит настроение? Я ее тоже притянула. Да, кстати, про физическую боль. Это правда. Мы на самом деле ее притягиваем. Я это проверяла 1000 раз. И не только я, исследования. Например, если людям реально внушают, я тебе даже могу прислать эти исследования, людям внушают, что сейчас в коле это обезболивающий, да, и вкалывают вообще простую соляную воду, там непонятно какой-то раствор, физраствор, они думают, что это обезболивающий, у них все отрубается, представляешь? То есть они силой мысли отрубают, потому что они в это поверили, что им кололи обезболивающий. Поэтому это однозначно работа с мыслями. Если мне чего-то не хочется, дети болеть начинают. Вот сейчас подождите, да, подождите, мы сейчас перейдем к тому, что мы будем формировать все, как нам надо. Как же жить вообще в этом? Вот, например, мы хотим жить так, чтобы вот мы испытывали счастье, и вот, вот это вот счастье, оно трансформировалось у нас просто постоянно в нас и культивировалось. И вот, допустим, до марафона вы жили вот здесь вот, да? Вот здесь вот были всякие нейронные цепи, одни и те же рефлексы. То есть на самом деле мы все собаки Павлова, я считаю. То есть мы далеко от них не убежали. И у нас есть привычки, есть рефлексы. Там, вот если, допустим, нам что-то грубо ответили, мы тоже должны грубо ответить. А чтобы вот включить осознанность, тебе грубо ответили, например, я когда начала трансформировать свои цепочки, мне говорили там, да ты дура вообще, ты дура. Вот если бы я была, вот, как я вам говорила, да, в своей аудиозаписи, если бы я была такая, как вот раньше, я бы среагировала, я бы сразу послала. Ну, то есть вот, буквально 10 лет назад я просто бы послала. Вот сама ты дура, да пошла ты там туда-то, туда-то, да, и больше бы не разговаривала с этим человеком. И с тех пор, как я начала перестраивать это все в своей голове, вообще менять все свое восприятие, и как я начала понимать, что у людей 60 тысяч мыслей в день, и люди воспринимают все так, как у них это в голове, то есть я не отвечаю за это. И то, что он говорит, что я дура, все, что я могу сделать, да, сказать, да, действительно, я дура. Я могу найти признаки этого. Я правда могу быть дурой в этом вопросе, в этом вопросе. Я не сопротивляюсь. И у человека проходит всякое сопротивление. Так, но мы пока поговорим не про это. Я не буду вас пока парить совершенно посторонние темы. Мы идем к тому, чтобы мы с сегодняшнего дня взяли на себя ответственность за то, что творится у нас в голове, и научились быстро расправляться с тем, что нам не нравится. Голова болит сильно, стараюсь переключиться с шавасаны. Угу. Дело в том, что по поводу боли, девочки пишут по поводу физической боли. Физическая боль — это всегда, когда наш аватар просто, ну как бы он кричит нам, пожалуйста, удели мне внимание, он уже просто вопит об этом, да? У вас уже нет шансов думать о зарплате, нету шансов думать о чем-нибудь еще там. Вы просто реально думаете о своем теле, потому что у вас шансов нету. Надо ему уделить внимание. Внимание — это любовь, помните? Я уже говорила в какой-то аудиозаписи, не помню, но я всегда это всем вокруг говорю, что я не верю ни в какую любовь, я верю во внимание. И если мы не уделяем внимание нашему телу, оно начинает орать, да? Поэтому нужно пойти вместо боли, это вот прямо сейчас такой вот вам лайфхак срочный такой. Нужно пойти в это место боли и продышать его. То есть делать вдох и на выдохе заполнять его прямо такой вот золотой пылью, кислородом, чем хотите. Прям вот таким вот лекарством. Прям уделить ему время. Вот этим клеточкам, которые находятся в этом месте. Например, голова, вот всю голову заполнить золотым светом. Уделите там. Мои вы хорошие клеточки. Давайте-ка вы сейчас придете в чувство. Давайте-ка вы сейчас активизируйтесь все и сами себя исцелите. Попросите ангелов ваших вам всем подойти к вам и помочь вам, чтобы вся головная боль ушла немедленно в космос куда-то. Выдыхайте ее. То есть, нужно ее реально выдохнуть. И у меня будет специальное упражнение для вас. Но! И это всегда любая боль, это значит, что мы не уделяем внимания нашему аватару достаточно внимания. И у меня раньше вот Мария в нашей группе написала, что у меня низкое давление. И я вспомнила свою жизнь раньше. Я вообще не могла встать с кровати. У меня было 80/40, у меня постоянно болела голова. У меня вообще все болело. У меня просто... Мои родственники реально говорили, что у меня... Я извиняюсь, что я так скажу в эфире, но они так говорили про меня, что смерть посрать отпустила. Потому что у меня болело все. У меня была куча хроники, несмотря на то, что я занималась спортом, хорошо питалась, у меня была куча хроники, и у меня постоянно что-то болело. Вот, и я, получается, не уделяла внимания своему аватару. Как только начала ему уделять внимание, медитировать, и вот эта работа, что я вам предлагаю, это вообще концентрированная версия того, что нужно делать с собой. И с сегодняшнего дня вы прямо сейчас начнете это делать. Пряники будут кривыми. Светлана, ты рисуешь пряники? Итак, что же сегодня у нас будет происходить? У нас вот сейчас настройтесь на очень серьезную работу, девчонки. И задайте себе вопрос. Вот посмотрите на количество дней, которые вам остались. Вот эти вот количество дней, у кого там, не знаю, 20 тысяч, у кого 30 тысяч, там сколько у вас там осталось дней прожить, сами вы себе решили. Причем это не судьба никакая, вы сами себе решили, сколько дней вы хотите прожить. И спросите себя, я хочу быть права или счастлива? Да? Вот это самое главное, что отличает нас от мужчин, в принципе. Когда мы хотим быть правыми, мы хотим что-то доказывать, мы хотим где-то отстаивать свои точки зрения, это отлично, Мария, ты уже просто продвинутая. Самой себе надо задавать эти вопросы. Я хочу быть права или счастлива? Поэтому И самое главное, что мы будем спрашивать себя вот этот вопрос сейчас. Я хочу быть права или счастлива? Я однажды себя спросила, все, я вот мне осталось только одни жить. Вот честно, вот ты хочешь быть права или ты хочешь... Мне вообще вот, когда я права, конечно, есть какой-то такой вот триумф, типа я права, да, но он длится очень маленькое время, и он совершенно, абсолютно никак не приносит мне энергию. Когда мы правы, мы женщины, мы правы, у нас энергия забирается автоматически, потому что нам не нужен тестостерон, это энергия мужчин. Я знаю, что, да, мы все хотим быть счастливыми, поэтому я выбираю, как женщина, мы с вами в женском воплощении, у нас нет мужчин в марафоне, да, у нас женское воплощение, мы в женских телах. И для нас священный гормон – это гормон окситоцин, гормон нежности. Нам не нужен этот гормон тестостерон, как раз-таки это доказывать, это добиваться, это вот какая я хорошая, какая я молодец, посмотри, какая я умная, я могу вот это, могу вот так, а вы все идиоты, вы все вот такие, вот такие, вот такие, короче. То есть я права, я права, я права, я тебе говорила, я права – это все прерогатива мужчин, то есть это все тестостерон. Нам нужен окситоцин. Поэтому это гормон нежности, это гормон любви, это гормон позволения. Мы позволяем грибам быть грибами, позволяем тополям быть тополями, позволяем дубам быть дубами, позволяем рыбкам быть рыбками и позволяем себе быть собой. Поэтому я говорю, что первое, мы должны научиться позволять, если вдруг нам захотелось покушать, мы говорим вслух, мне бы хотелось есть тортика. И мы начинаем кушать тортик и говорим, мне бы хотелось, и я это делаю. Да, я получаю, мне так можно. Вот запомните эту фразу, мне так можно. Я богиня, побольше себе прям вот это, и детям, и себе прям пойте это. Мы еще в дальнейшем будем изучать это очень глубоко, мне так можно. Потому что в основном вся энергия у нас уходит на чувство вины. Вообще вина это просто отвратительная вещь, туда сливается вообще половина энергии в человеке. Вот, поэтому мы сейчас убираем с вами все дырочки, чтобы мы как следует... Если бы я вам сказала, танцуйте, девчонки, с первого дня, делайте вот это, делайте вот такие упражнения, делайте вот это, и не залатали бы вам дырки, то смысла бы не было. Вы бы сейчас накачались энергией, и все равно бы через дырки они уходили, и буквально через месяц после марафона бы вернулись к своему прежнему состоянию. Поэтому я перфекционистка в этом плане. Я люблю все основательно, так глубоко, прям вот проработать так, чтобы не было никаких откатов назад. Я терпеть не могу зря потраченного времени. Вообще просто не перевариваю. Зря потраченное время для меня это жесть. У меня даже есть работы все связанные с этим. Вы видели там и старые платья. То есть меня эта тема волнует. Я не хочу время тратить зря. И с вами я тоже не хочу время тратить зря. Поэтому с сегодняшнего дня мы задаем себе этот вопрос. Я хочу быть права или счастлива? И мы все время возвращаемся к тому, что мы женщины, и мы пришли на планету наслаждаться и позволять всем быть такими, какими они есть, и позволять, самое главное, себе, богинями, быть любыми, да? Как вы знаете, после вот этой вот медитации шуньята, вы уже не совсем уверены, кто вы. И это очень хорошо. Потому что у нас есть теперь вот как бы такая наша глина стала гибкой, мы можем из нее лепить кого угодно. Итак, я вам представляю богиню, просто женщину, я ее обожаю просто неимоверно. Кейти Байрон, «Любить то, что есть». Кто ее знает? Вот что пишет про нее Экхарт Толле, мой любимый тоже. Коуч, вообще великолепный мужчина, я просто предана ему глубоко и на всю жизнь. И вот он пишет про Кейти Байрон. Я сейчас немножко отвлекусь, Наташа пишет, если климакс 75, и сейчас мне 43, значит третьего ребенка. Ну, конечно, третьего ребенка. Можно еще и четвертого, и пятого, если ты захочешь. Нет, это твоя жизнь, мы сами ей управляем. Как мы решим, так и будем. Все дело в позволении себе. Экхарт Толле, писатель, философ, он пишет, работа Байрон Кейти – это великое благословение для нашей планеты. Эта женщина, девочки, эта женщина, она просто вот перевернула весь мой мир. Много лет назад она вытащила меня из глубочайшей депрессии. После Экхарта Толле сначала это сделала Толле, потом добила меня именно она. Вообще великолепная женщина. И что она сделала? Она написала несколько работ, книги потрясающие. Всем рекомендую ее. «Любить то, что есть», работа у нее там несколько книг уже. Но фишка в том, что она придумала, кстати, вот я учусь, как вы знаете, в Лондоне на специалиста по работе с подсознанием, и до сих пор даже, несмотря на то, что я учусь в 2018 году, нас всех заставляют проходить первичную основу именно в формате Кейти Байрон, потому что она стала как таким вот легендарным культовым человеком в мире психологии. Значит, что она предлагает? В чем заключается ее работа? Работа, самое главное, нужно найти ту самую мысль, которая причиняет вам неудобства. Я сейчас, например, буду разбирать вместе с вами и рассказывать вам, как это легко делать. У вас у всех матрицы в нашей группе рациональные. Это значит, что вы любите все четко по пунктам и по графикам. Вы понимаете логику и рациональность. Практически среди вас мало очень гуманитарщиков. И даже с гуманитарщиками мы разберемся, потому что второй метод, который у вас будет суббота-воскресенье, я вам пришлю медитации, он просто добьет вас всех. То есть, мне кажется, я нашла и для рационалов, и для иррационалов идеальный путь. В общем, Байрон Кэти, она подходит всем, абсолютно всем, в плане того, чтобы вытащить из себя все негативные установки. Значит, смотрите, мы берем какую-то мысль. Например, вот я вам предлагаю сразу, вот, не отходя от кассы, вот, пойти по моему примеру. И вот сегодня, кстати, ко мне сегодня приходила, нет, вчера она это была, ко мне приходила массажистка, и она жаловалась на свою негативную мысль, и как мы из нее вытащили, сейчас расскажу. В общем, это 4 вопроса. Первый вопрос звучит, как это правда. Второй, вы можете быть уверены, что это правда. И третий, как вы реагируете, когда вы верите в эту мысль. И четвертое, кем бы вы были без этой мысли. И вот мы будем исследовать нашу какую-то... Есть такая вот основная, самая ужасная болючая боль. Вот самая жуткая болючая боль. Например, вот вроде бы все хорошо, но раз у меня настроение упало, да? Вот, например, это все к примеру. Я начинаю допытываться, что такое, что происходит, почему настроение упало, что там у меня внутри творится. И я нашла эту мысль. Например, мысль такая. Моя мама, которая не очень любит приезжать к нам в гости, не очень любит общаться с моими детьми, я ловлю себя эту мысль, что моя мама должна любить, должна заботиться и почаще видеться с моими детьми. То есть она должна почаще это делать. То есть она должна их любить и заботиться. То есть мысль такая, да? И я сразу автоматически, потому что я делаю уже там много лет, я сразу задаю себе эту мысль. Вообще это нужно делать письменно. Я вам рекомендую это делать письменно. Прям брать ручку, и первое время вы будете разгребывать свои самые негативные установки, которые вам мешают наслаждаться жизнью. И я спрашиваю, это правда, что она должна это делать? Она должна любить моих детей, заботиться о них, ставить их как бы на самое важное место. Это правда? Я говорю, ну, конечно, правда, она же бабушка, она обязана это делать, да? Второй вопрос. Могу ли я быть совершенно уверена, что это правда? Ну, не знаю. То есть позиция Вселенной – это 100% правда. То есть она обязана любить моих детей, она обязана заботиться о моих детях. Так же, как я, она обязана это делать? Я как бы уже не совсем уверена. То есть я как бы не очень-то и знаю, то есть обязана она это или нет вообще, что вообще происходит. То есть у меня уже смятение идет, да? Третий вопрос. Как я реагирую, когда это со мной происходит? Когда я верю в мысль, что моя мать должна любить и заботиться о моих детей? Как я реагирую? Ну, мне просто, меня псих разбирает, да? Я просто злюсь на нее. Думаю, ну блин, ну как ты можешь? Это же детки, ты же должна быть бабушкой хорошей, ты же должна приезжать по желанию, не из-под палки. Ты же должна с ними, это же дети, это же кайф вообще. Как ты так можешь? То есть у меня, получается, идет осуждение. Я осуждаю свою маму любимую, да? И когда я ее осуждаю, у меня ничего приятного со мной не происходит, мне грустно становится, грустно. Вот, и кем я была бы без этой мысли? И тут я откидываю, как бы я смотрела на свою маму, на всю эту ситуацию, если бы я никогда не верила в эту мысль. Если бы эта мысль была не моей. Вообще, она мимо пролетала, я не обязана в нее верить. И в этот момент самый... Так, девочки, подождите, посмотрю, запись идет или нет. И в этот самый момент я понимаю, что если бы эта ситуация была, и я в нее не верила, у меня было бы спокойствие. Моя мама такая, какая она есть. Она прекрасная, у нее своя жизнь, у нее своя телестанция, свои телеканалы, у нее свои приоритеты, свои ценности, у нее свои тараканы, у нее свои дни, в конце концов. Она проживет столько дней, сколько хочет, так, как она хочет. Я кто такая, чтобы ей диктовать вообще, как ей жить? То есть, и когда я не верю в эту мысль, что она мне что-то должна, то у меня наступает спокойствие. Просто вот она такая, она приехала раз в месяц, да, блин, супер просто, замечательно. Я так признательна, что она это сделала, раз в месяц тоже круто, да. Я перестаю ее осуждать, когда я не верю в эту мысль. И я сразу иду дальше, искренно сама с собой работаю. Мы делаем переворот. Это самая крутая часть, девочки, сделать переворот. Я делаю такой переворот. Это все письменно выполняется, потому что мысли, они убегают. Я уже это делаю не письменно, потому что я с этой системой около 10 лет. У меня автоматически все происходит. Автоматика пришла где-то через год использования. Поэтому сейчас времена уже другие, вибрации повышенные по сравнению с 10-летней давностью. Но я вам все равно рекомендую вначале прописывать для нашего подсознания. И вы будете это делать потом на автомате. Вот, я делаю такой переворот. Мои дети, то есть я все переворачиваю, все наоборот. Мои дети должны любить мою мать. И это правда, они должны ее любить. Я нахожу 3 подтверждения этого, потому что она их бабушка, потому что она приезжает редко, потому что просто зов крови, да, семейные ценности. Вот, и получается, что они должны ее любить, правда, переворот работает. То есть не только она их, но и они ее должны любить. Потом я делаю следующий переворот. Я должна любить и заботиться о своей матери. Я должна любить и заботиться о своих детях. Вы видите, сколько переворотов я сделала. То есть я перекладываю на нее ответственность. Я должна любить и заботиться о своих детей. То есть это мои дети. И как бы я никого не могу заставить их любить. Я только могу сама это сделать, потому что только я могу любить, да? Я не могу никем указывать. И вот я тоже могу найти подтверждение. Действительно, я могу им больше времени уделять. Я могу вместо мамы пойти с ними в парк. То есть я могу это все как бы... Это все моя ответственность. И действительно, моей маме тоже не хватает любви от меня. И, конечно же, я могу любить и заботиться о ней намного больше, чем я делаю это сейчас. И я стала воспринимать все ее визиты как подарки просто судьбы, когда она приезжала. И наши отношения 100 раз в 1000 улучшились. Хотя моя мама всегда позитивная, но то, что у меня на нее всегда была обида, когда я родила ребенка второго, что она так редко приезжает. То есть таким образом я вышибла из себя эту установку, которая мешала мне по-настоящему любить свою мать. Вот. Почему я сегодня начала с матери, девочки? Это не случайно. Я могла начать с кого угодно. Дело в том, что наши отношения к маме и наши отношения к папе, это наше детство все, это сейчас, они влияют на все вокруг. Это наша энергия. Наша энергия, она как бы две части, мужская и женская, и она идет от того, это как бы главный тест, да, как ты относишься к своим родителям, так столько у тебя как бы и энергии сейчас имеется. Вот, поэтому это очень важно относиться к родителям именно вот как минимум нейтрально и как максимум хорошо, что бы они ни вытворяли, что бы они ни делали. И можно перелопатить все детство вот именно такими установками. Вот, на примере, на другом примере, следующий пример, да, вот буквально до успевая все, например, до курса, да, меня ужасно бесил беспорядок. Беспорядок, вот я не успеваю убраться, и я пишу все. Я прихожу домой, у меня портится настроение. Я сразу начинаю с собой работать. Беспорядок портит мне жизнь, портит мне настроение. Все в счет. Нет, свекровь нет. Отношение к маме и к папе — это самое главное. Но вообще отношения ко всем должны быть проработаны. Смотрите, и я прихожу домой, такая: беспорядок портит мне настроение. Это правда? Да, он мне портит настроение. Я могу знать 100%, что беспорядок просто он рожден для того, чтобы портить мне настроение? Нет, уже сомневаюсь. Как я реагирую? Конечно же, мне не очень хорошо, когда я верю в то, что беспорядок портит мне настроение. Я просто психую. Почему уборщица не пришла? Потом почему то? Почему это? Как я вообще работать смогу, когда у меня такой беспорядок? То есть мне не комильфо, не комфортно. Кем бы я была без этой мысли, если бы я не верила в это, да? Если бы я не верила в это, в то, что беспорядок может вообще портить мою жизнь, как бы я вообще жила? Я бы пришла в квартиру, посмотрела бы на беспорядок, и мне было бы все равно, потому что беспорядок, он и в Африке беспорядок. А как бы мое настроение, оно и отдельно от настроения, от беспорядка, это никак не связано вместе. То есть беспорядок, он просто беспорядок, он лежит и никого не трогает. Вот валяются джинсы не на месте, вот тапочки лежат не на месте. Здесь, пожалуйста, посуда, гора посуды почему-то не убранная, да? То есть оно никак абсолютно не агрессивно, оно просто есть. Но мои мысли об этом, я делаю переворот. Не беспорядок портит мою жизнь, мое настроение, а мои мысли об этом. Я сама порчу себе настроение этими мыслями о беспорядке. И если я абстрагируюсь от этих мыслей и как бы разъединюсь с ними, то мне не будет причинять никакого абсолютного раздражения этого беспорядка, он не должен портить мою жизнь. Я должна принять решение, либо я сейчас уберусь, и все будет хорошо, либо я поручу кому-то этот беспорядок, и это все сделают, либо вообще забью на него и буду счастлива танцевать в этой квартире полной беспорядка. Да? Понятно? Так, тут недавно ко мне пришли эти осознания про родителей, хотя детство не было идеальным. Мария, вопрос. Относиться к родителям нейтрально или хорошо в мыслях или действиях? Самое главное в мыслях. За мыслями последует действие. Значит, давайте прямо сейчас разберем с вами что-то из ваших негативных установок про родителей. Вообще, родители – это вот наши очи наши. Без них нас бы не было вообще. Они подарили нам жизнь. Если у вас какие-то претензии к маме и к папе, сейчас мы можем разобрать их с помощью вот этих вот, с этой вот работы. Моя мама, например, моя мама меня не любит. Моя мама вот такая, вот такая. Или еще что-нибудь. Что вообще у вас есть? Какие тараканы? Вот вчера ко мне пришла массажистка, девочки. Она пришла с испорченным настроением. Она знает, что... Я всегда позитивная, я всегда помогу. И она говорит, помоги мне, мне не хочется быть в таком ужасном настроении. Я говорю, что случилось? Она говорит, меня бесит соседка. А я говорю, что соседка не так? Так, сейчас разберем, Вероник. Я спрашиваю, что соседка не так? Она говорит, соседка мне завидует. Говорит, ее бесит, что я работаю много, она видит, как я бегаю на работу каждый день, а у нее работы нет, и она завидует. Я говорю, подожди, соседка мне завидует. Это какая-то мысль, с ней даже непонятно, как работать. Я говорю, я чувствую у тебя там страх. Давай вытащим из тебя ту мысль, которая вот прям вот тебя до паники доводит. За этим завидует, что там еще стоит. Наверное, ты боишься, да? Она говорит, да, я боюсь. А я говорю, что ты боишься? Она так смотрит на меня, говорит, я боюсь, что она меня сглазит. То есть мы, когда нам завидуют, мы боимся, что нас сглазят. Есть такой у нее страх, да? И она говорит, да блин, она меня сглазит. Я говорю, да, точно, говорит, она меня сглазит. Я говорю, подожди, говорю, это правда. Это правда, что она тебя сглазит. А массажистке, я вам сразу скажу, ей 60 лет. То есть женщина с устоявшими штампами, да? То есть женщина такая, что прям налево-направо не пойдешь. То есть там для нее про атомы рассказывать вообще гиблое дело, девчонки. Она говорит, ну да, правда, сглазит. Ну что тут вообще думать-то, Оливия? Сглазит-то, конечно. Я говорю, давай второй вопрос. А ты можешь быть 100% уверена, что она 100% тебя сглазит? Вообще, вот прям вот никак по-другому. Сгладит и все, прям хоть убейся. Это 100% произойдет. И тут она такая зависла. Она говорит, ты знаешь, я не совсем уверена. Вот, и следующий вопрос. Ну и что ты чувствуешь, когда ты веришь в мысль, что она тебя сглазит? Она говорит, да блин, я боюсь. Я вообще уже боюсь из дома выходить. Я боюсь, что она будет на меня смотреть, что она будет своими черными глазами меня провожать по лестничной площадке. Я, блин, боюсь. Я говорю, хорошо, а что бы ты почувствовала, если бы эта мысль была бы не твоя, и ты в нее не обязана была верить? Кем бы ты была без этой мысли? Просто соседка вышла, а ты как бы смотришь. Она говорит, да мне пофиг было бы вообще, если бы я не верила в эту мысль, что она меня сглазит. Ну, мне было бы все равно вообще. У меня бы не возникло даже никаких таких мыслей. Вот, и следующее, я говорю, а давай-ка сделаем переворот, да? И она делает переворот, и, девочки, ответ такой, что она просто озаряется светом, она начинает вся лучиться и сверкать, танцующие атомы, вот что я это называю, этот процесс. Она говорит, блин, я сама себя сглажу. Да, действительно, переворот таков, что я сама себя сглажу мыслями об этом. То есть она наделила... Этим соседку на самом деле она боится, что она сама себя сглазит, потому что она так думает, понимаете? Вот, и мы это тоже разобрали, то есть и стало смешно. То есть мы сняли могущество с этой соседки, потому что могущество всегда в нас. И после этого она сразу приподнялась, была в прекрасном настроении, начала светиться и начала работать, а мне не надо, чтобы массажистка меня... массировала с какими-то негативными мыслями, да, поэтому мне важно, чтобы люди до меня трогали, которые, они были очень позитивно настроены, поэтому я была счастлива, что ей этот метод помог. Этот метод помогает всем, девочки, абсолютно всем. Нет таких людей, которым он не помогает. Так, а теперь давайте разберем ваши темы. Девочки, я тут немножко не могу понять, как мотается это все. Ой. Вот, моя мама энергетически вампирит меня через критику. Следующее. Почему-то колесико не поднимается. Моя мама постоянно придирается к папе, критикует его, не могу слушать их ссоры, Юля пишет. Мой папа учит моих детей не тому, что нужно. В 6 лет начал сексуальную тему, вопроса от ребенка не было, и я как родитель должна говорить на эти темы, на тему религии и так далее. Меня мучает беспокойство за родителей, что не заботится о своем здоровье, медленно, верно, губят его. Ты говорила, нужно учиться дать им самим получить этот опыт. Пробую, но сложно. Сейчас Оксан разберем как раз. Марина. Моя больная тема. Моя мама очень властная. Все детство она меня подавляла. Сейчас она не предложила. Так. Не предложила. У меня идет сопротивление. Не предложила. У меня идет сопротивление. Чуть не поняла. Сейчас она не предложила. У меня идет сопротивление. То есть, наверное, сейчас она уже хочет общаться, да? А у тебя идет сопротивление, так понимаю. Смотрите, девочки, я вам расскажу сразу, забегая вперед, что такое мама-папа, и в субботу вы получите работу очень мощную, медитацию с мамой, с папой на всех кармических воплощениях до этого. Дело в том, что наша мама, девочки, наша мама – это наше здоровье, это вертикаль, это наши отношения с Богом, с внутренним миром, это наше здоровье, наш аватар, это наши отношения с мужчиной, это все мама. Вот, и... Наш папа – это деньги, это социальное, это все горизонт, то есть это вот все вот социальная жизнь на планете Земля. Это наш статус-кво, это наши отношения с другими людьми по работе, по социуму, это предназначение нашего воплощения. И это в первую очередь все блага, материальные блага всегда отношение к папе. Так. Мама критикует во всем папу, она вроде права, но слушает невыносимо, происходит постоянно. Угу. Значит, смотрите, их отношения вообще не должны как-то вас волновать. То есть у них своя карма и свой выбор. Но мы научимся... Смотрите, что мы делаем. Кто отследил, что мы вообще делаем? Мы учимся отсекать свое участие в чужих вещах. То есть не вовлекаться в них, в другие телестанции. Да? Вот возвращаемся к этим телестанциям, которые мы проходили с вами, да, у нас своих хватает, посмотрите, сколько у нас своих телестанций. Если мы будем сейчас вот отвлекаться на телестанции папы с мамой отношений, то куда уходит энергия? Где мысли, там энергия, да, туда она и пошла. То есть мы сливаем ее, да, оно нам надо. То есть нужно, наоборот, прийти к тому, что мы будем принимать выбор. То есть вот сейчас как раз давайте прямо вот на примерах разберем Оксану. Вот я обещала Оксане, она очень сильно переживает по поводу мамы с папой, что они не хотят вести здоровый образ жизни. Давайте-ка мы это разберем. Тем более мне это очень знакомо, я тоже проходила эту тему. Беспокойство за родителей. Значит, давайте найдем вместе вот эту самую тревожную мысль. Итак, какая самая больная мысль, которая приносит нам боль, цепочка боли в этом во всем? Что мои родители должны питаться здоровой пищей и должны жить здоровым образом жизни. То есть мои родители должны заботиться о своем организме. Правильно? Вот эта мысль приносит самую большую боль. Они должны, и они не делают. Правильно? Вот. Идем к 4 вопросам Кейти. Этой шикарной женщины. Посмотрите ее видео в YouTube. Она просто невероятная. Я перечитала все ее книги, давно полюбила. Просто страшно. Хочу с ней увидеться. Так, с Экхартом Толле я уже виделась, я с ним обнималась. Осталась Кейти Байрон. Значит, смотрите, меня мучает беспокойство родителей, что не заботятся о здоровье. Медленно, верно, губят его. Так, идем, рассуждаем про родителей, что мои родители должны заботиться о себе. Это правда, Оксан? Ну-ка давай. Это правда, они должны заботиться о своих аватарах, твоих родителей. Твои родители, у них есть свои аватары. Должны ли они заботиться о своих аватарах? Обязаны ли они это делать? Задаем себе вопрос. Должны. Второй вопрос. Можешь ли ты быть уверена, что это абсолютная правда во всей Вселенной, что так должно происходить? 100% точка. Что другого варианта быть не может, что они просто обязаны заботиться о своих аватарах. Уже нет совсем уверенности, да? Уже не сильная уверенность, правильно? Вот, уже как бы немножечко так, ну, может быть, правда и не так. это уже мне нравится. То есть, это, опять-таки, это наша медитация шуньята. Да, это их выбор. Идем дальше, подожди, пока не забегай вперед. Как ты реагируешь, когда ты веришь в эту мысль, Оксан, что они должны заботиться об этих, о своих аватарах, но они не заботятся, как ты реагируешь? Ну-ка, перечисляй быстро все свои программы негативные, которые возникают. Что у тебя наступает больше всего? Вот по этой шкале. Сейчас идем, девочки, вот в эту шкалу. Я вам всем ее выдала в ТБ. Она просто потрясающая. Вот, я над ней работала очень усиленно. Посмотрите обязательно на эту шкалу. Итак, что чувствует Оксана, когда верит в эту мысль? Когда она ведется на нее? Гнев, расстройство. Конечно, разочарование, сожаление, правда? Совсем не прикольно, вообще не прикольно такое чувствовать. И мы никак не можем это изменить, да? То есть мы это просто чувствуем. И следующий вопрос задаем себе. Опять возвращаемся к Кейти Барон. Что бы я чувствовала, если бы у меня не было бы нужды вообще верить в эту мысль, если бы она была не моей? Вот родители, они ведут такую жизнь, да? Вот они вот так вот не заботятся о своих аватарах. А я не верю в мысль, что они должны заботиться о своих телах. Я не верю в эту мысль. Что бы я чувствовала тогда? Какая я была бы без этих мыслей? Спокойствие. Конечно, больше спокойствия. Позволение, правда? Ты сказала, это их путь, это их выбор, это их аватар, это их ответственность, это их реинкарнация, это их воля. У нас у каждого есть воля. Итак, давай перевернем. Мои родители, написала? Мои родители должны заботиться о своем организме. Да? Какой может быть переворот? Оксана пишет, рыдает. Я тоже очень много плакала. Очень много. Когда я делала работу, я просто рыдала первое время. Какой переворот из этого всего? Мои родители, первый переворот. Мои родители не должны заботиться о своем организме. Они не должны этого делать. Потому что это их воля. Они этого не делают, и они не должны этого делать. Просто потому, что они это не делают. Это их выбор. Они не хотят заботиться об аватаре. Это их выбор. Они не должны. И мы находим три причины, почему они не должны заботиться об аватаре. Девочки, кто найдет эти причины? Кто поможет Оксане? Почему люди не должны заботиться об своих аватарах? Давайте найдем причины, реальные факты. Почему они не должны этого делать? Почему мы разрешаем им не заботиться? У каждого путь, да, у них много других дел. У каждого свой путь, пишут девочки. Их все устраивает, правда, все устраивает. Они имеют право на ту жизнь, которую хотят. Вкусно кушать яды. Имеют право. Почему нет? Почему они должны драгоценно относиться к реинкарнации? Они не обязаны этого делать. У них уже есть дети. Видите, мы их уже оправдали, да? Им так можно. Опять этот ответ. Им так можно, да? Следующий переворот. Нажились, да, все что угодно. Им так хочется. Следующий переворот. А я должна заботиться о своем организме. Или я должна заботиться об их организме. Почему нет, да? Вот мои родители тоже не хотят заботиться. Но я когда приезжаю, я им дарю там спирулинку, там омегу, имбирный чаёк привожу. Я забочусь, мне приятно о них заботиться. Почему нет? Я не настаиваю. Но если они хотят, они все это пьют. Они пьют с удовольствием, потому что я не настаиваю. Вот. И чем больше я не настаиваю, тем больше они все делают. То есть я на них не давлю. И получается, я также, самый главный переворот здесь, я должна заботиться о своем организме, да? И тут, Оксан, ну-ка давай выйди на связь. Давай, все слезы вытерли. И я должна заботиться о своем организме. Правда? Правда. Когда ты заботишься о своем аватаре, ты что показываешь всем вокруг? Какую ты энергию несешь? Пример. Правильно. Если бы я тут жрала колбасу и с майонезом, вы бы поверили мне? Вы бы пошли за мной? Я думаю, что вы бы меня считали на тонком плане и даже бы меня не обратили на меня внимания, правильно? Вы на тонком плане чувствуете, что я делаю все, что я говорю. Позитивную энергию, здоровье, радости, счастье. Да, все верно, пишет Оксана, все правильно. Я должна заботиться о себе. У меня есть моя воля, есть мой аватар, мой выбор, мое тело и мое количество дней, которые я собираюсь провести на планете Земля. Правильно? Значит, я сама выбираю, что я забочусь о своем организме и больше к ним не лезу. Я их уважаю, я их ценю. И все, что я хочу сделать, когда я хочу как-то настоять на том, чтобы они заботились о себе, я вспоминаю эту работу, я покупаю им вкусняшки, я им везу, угощаю, и я уважаю их путь. Они выбрали. Они выбрали такое отношение, как реинкарнация. Это их выбор, нужно их уважать. Это наша мама с папой, мы не имеем права их судить. Так, следующий. Кого разберем еще, девочки? У нас еще есть немножко времени. Кого мы разберем? У кого? Пожалуйста, Оксаночка, я тебя очень люблю, все хорошо у тебя. У меня тоже это было, я проходила. Кого мы разберем, у кого затык? Потому что первое время вам понадобится помощь. Мне никто не помогал в этих четырех вопросах. Они действительно иногда даже путают. И я могу вам помочь с удовольствием, если вдруг какой-то затык, вы не знаете, как сделать переворот и о чем он говорит. Давайте вместе подумаем. Давайте только берем маму и папу. Сегодня мы очищаемся. Мы просим прощения у родителей за то, что мы их судим. Мы такие, вы знаете... Вот я хочу сразу сказать про свои ошибки. Чем больше я духовно развивалась, тем больше у меня было такое к родителям, типа, хоть они меня и умницы, но такое, типа, да что вы тут, да-то я вот такая вот умная, да? И потом я пришла к тому, что нельзя так делать, что я никогда не буду мудрее, чем мои родители. Мои родители просто по умолчанию мудрые. И я перестала их судить. И с того момента, когда я перестала это делать, вообще судить в их отношения, хотя у них прекрасные отношения, они для меня показатель вечной любви и романтики. Вообще, хоть как-то перестала их судить, хоть как-то перестала, там какие-то были там проблемы в детстве, на них обижалась, там мама одно запретила, другое, там не поддержала какие-то вещи. В общем, я все проработала. А это правда, проработала все. С тех пор вся моя жизнь изменилась, моя энергия перестала утекать в эти дыры. Потому что когда мы занимаемся нашей энергией, и мы как-то негативно думаем о наших родителях, относимся к ним как-то пренебрежительно, все что угодно, любая негативная эмоция по этой шкале, что вы видели, это все забирает у нас энергию, причем мощно, это в Библии написано, уважай свою маму и папу, то есть несмотря на то, что они сделали, любили они нас, не любили, дарили нам что-то, не дарили, позволяли, не позволяли, критиковали, не критиковали, в общем, вообще пофиг, что было. Мы просто должны за все их простить и принимать такими, какими они есть. И работа нам в этом поможет. Так, итак, девчонки тут написали, кто с кем хочет поработать. Так, Вероника пишет, у меня другая ситуация. Марина, отношения у родителей как кошка-собака, как это принять? Они несчастливы вместе. Марина, угу. А если мысль связана только со мной? Ну, например, я лентяйка и никчемная, ненужная. Так, подождите-ка, Машенька, сейчас мы родителей разберем. Так, пока они ругаются, как кошка-собака, я вижу это. А потом, что у нас еще идет? Господи, почему здесь так сложно управлять этим колесиком? Оно вот прям действительно меня не слушается, девочки, почему? Мои мама с папой развелись много лет назад. С папой не общаюсь. Иногда поздравляю с праздниками. Вроде не сужу его. Надо ли мне прорабатывать отношение к нему? Боли не чувствую. Просто ты говоришь, что отношение к отцу – это деньги, успех. Все правда. А как у тебя с деньгами и успехом? Мама всегда критикует. Всегда против любого начинания. Злится, начинаю. Угу. Так, Дарьяша пишет, Оля, для меня это максимально драгоценные слова. У меня сейчас все, о чем ты говорила, хотя они замечательные. Ну так себе с деньгами и успехом. Хочу больше, Наташа пишет. Угу. Давай проработаем папу. Мария. Так, к Марии вернемся. Только вот не пойму, Вероника где писала? Нет. Вероника говорит, у меня все наоборот. А что там наоборот, я так не поняла. У Марины, значит, кошка с собакой, родители. Значит, получается, там нужно пересмотреть наши отношения к их отношениям. Дальше. У Машеньки там я такая, я рассекая. Мы сейчас тоже до этого дойдем. Но сначала на маму с папой. Давайте что-нибудь сейчас мама с папой сделаем, потому что это вот у нас сегодня у нас в программе стоит мама с папой починить. Так. Я все время переживаю, что запись не идет. Нет, она идет, уже 1,5 часа болтаем. Полет нормальный. Наташа у нас, наверное, заснула. Я так думаю, Наташа не слышно. Которая же на букву Ж фамилия. Так. Папа работает всю жизнь, лом, работа, еда. Я его осуждаю за это, нет никаких желаний, целей. Значит, папа должен больше проводить времени с семьей и иметь больше желаний. Вот сразу, под Дарьяшек. Дарьяш, быстренько, давай пробежимся. У нас девочка очень открытая ко всему. Нейронные цепи у тебя гибкие, быстро работают. Наташенька, Наташенька, не спи, пожалуйста, я тебя очень прошу. Ты нам очень нужна, Наташа. Пожалуйста, не спи. Так, давай-ка проработаем. Ну, я думаю, Наташа, если у тебя с мамой, с папой любовь, морковь, то спи. Ладно, уже разрешаю тебе. Короче, так, у Дарьяши, да, значит, идея такая, что мысль тревожная, болючая, это значит, что папа должен больше времени проводить с семьей и иметь интересы и цели, да? Вот эта мысль является болючей. Ну давай, Дарьяш, это правда? Он должен так делать? Нет, второй вопрос. Да, Наташенька, тогда не спи, мы с тобой мужа проработаем. Дарьяшенька, давай отвечай на второй вопрос. Можешь ли ты быть абсолютно уверена, что это правда, что твой отец должен иметь желания, интересы, цели и должен проводить много времени со семьей? Можешь ли быть абсолютно ты в этом уверена, Дарьяш? Нет, ему может так нравиться, как он живет. Отлично. Как ты реагируешь, Дарьяшенька? Снова посмотри на эту шкалу. Сейчас я снова подниму ее себе и посмотри на нее. Расскажи нам, что ты чувствуешь, когда ты заставляешь себя верить в это. Что ты здесь чувствуешь по этой шкале? Какие мысли, какие эмоции дарит тебе вера в эту мысль, что твой папа должен иметь интересы, цели, должен больше времени проводить с семьей? Как ты реагируешь на это? Осуждение, беспокойство. Осуждение, беспокойство, разочарование. Так, а теперь, как бы ты реагировала? Что бы случилось, если бы ты никогда не верила в эту мысль? Никогда в жизни. Ну просто это она не твоя. Она залетела в форточку, в другую улетела. Шик-шик, она не твоя. Ты папа, вот он такой. Ты смотришь на него, но у тебя нет такой мысли. И веры в то, что он должен как-то жить по-другому. Как бы ты тогда жила? Любовь. Конечно, любовь. Папа он такой. Хорошо, что он есть. Я сейчас сама заплачу с вами. Так, давайте переворот. Я сама чуть не прослезилась. Давайте переворот. Итак, первый же переворот, который нам делает Дарьяша с папой. Мой папа не должен больше заниматься семьей. Он не должен иметь целей. Он не должен иметь интересов, черт возьми. Да, потому что это его жизнь. Он не должен. Он сам выбирает, правда? Да, все уже точно ревут. Я уже сама чуть не заревела. Как жаль, что у меня не было вас, когда 10 лет назад я рыдала с утра до вечера, себя исследуя вдоль и поперек. Сейчас мы доберемся, Наташ, до мужа, подожди. Может быть, то, что он не хотел, ничего, это твоя мысль. Мы ждем Дарьяшу, самый главный переворот. Это даже не то, что он не должен. Самый главный переворот, что я должна больше заниматься семьей. Я должна иметь интересы. Я должна иметь цели. Да? Это я должна. Вот это, с этим я могу справиться. Правда, Дарьяш? Я с этим могу справиться. Я могу поставить цели, могу поставить интересы. И я не буду лезть к папе, потому что он у меня один. Я буду любить его. Я не буду тратить свою энергию, время на что-то негативное. Правда? Так и есть. Вот. И с этого момента я буду заниматься собой. А если вдруг у меня возникнут негативные мысли по поводу своего папочки, я пойду-ка и поработаю над этим. Я займусь работой. Кейти Байрон так и назвала свою работу. Работа. Это работа. Мы отсекаем нейронные цепочки. Посмотрите, девчонки, как жалко, что я не могу видео записать. У нас только аудио записывают. Я отсекаю, то есть мы отсекаем эти нейронные цепочки, вот все вот они, вот эта мысль возникла, да? Мой папа такой-то, такой-то, бу-бу-бу-бу-бу-бу, он должен вот так. Мы взяли это все, обрезали, и все, теперь у нас другой путь. Теперь у нас любовь, да? Теперь у нас к папе любовь. И у нас не будет сожалений, что пока он был жив, папа, вдруг он однажды помрет, и так и случится. Мы никто не вечен, да? И самое ужасное – это сожаление, что я, блин, вместо того, чтобы любить своего папу, я постоянно упрекала его, и постоянно, блин, тратила на это время. Какого черта я должна была просто обнять его, посидеть у него на коленках? И сожалений не будет, понимаете? Не будет сожалений. Мы должны жить без сожалений. Это идеальный вариант нашей жизни. Ни о чем не жалеть. Поэтому надо жить каждый день так, чтобы прям не было никаких сожалений. Так, теперь идем дальше. Кого мы тут еще сразу тестируем? Кошка с собакой, Мариночка писала. Конечно, больно, когда они умирают. У меня сестра родная умерла. Я знаю, о чем я говорю. Я тоже недостаточно ее любила. И теперь мы давайте займемся Мариночкой. Марина, значит, говорит, кошки с собакой, папа. Марина хочет верить в мысль, что ей причиняет мысль, боль, что мои родители должны, не должны ругаться. Мои родители не должны ругаться. Мариночка, выйди на связь. Это правда, что твои родители не должны ругаться? К сожалению, это сознание приходит только тогда, когда теряешь родных. Поэтому надо принимать их такими, какими есть. Конечно, правда. Хватит переживать, просто любите то, что они живы. Девочки, Оливия, спасибо. Оксаночка, тебе спасибо, что ты открытая была. Мне жалко их, они тратят время. Это правда? Подожди, подожди. Это правда, что они не должны ругаться? Марина, ну-ка ответь нам всем. Это правда, что они не должны ругаться? Вот как есть, ну правда так правда. Первый вопрос я задаю. Это правда? Давайте будем честны. Ну, мы не обязаны отвечать как-то по-другому. Второй вопрос. Марина отвечает, нет, это их дело. Второй вопрос. Я могу знать 100% уверенно быть в том, что это вот они так должны жить, они не должны ругаться. Я могу быть в этом 100% уверена, что это единственное для них истинное, как им жить. Они не должны ругаться, и это 100% правда. Наташ, выйди, зайди, если у тебя звук завис. Выйди и зайди. Марин, ну так что? Нет, это их дело. Отлично. Как ты реагируешь? Ну-ка, давай по шкале чувств. Как ты реагируешь, когда ты веришь, что они не должны ругаться? Ну-ка, давай быстренько перечислим, что у тебя есть. Я сейчас снова покажу шкалу чувств, и по ней будете работать постоянно. Иначе зачем я старалась? Так, посмотрите. Где ты сейчас находишься? Больно. Да, боль, горе, да, там что там вообще? Неприятно, да? И теперь давай-ка обидно, да. И теперь давай-ка подумаем, кем бы ты была, эта женщина Марина, если бы Мариночка никогда не верила в эту мысль, что ее родители должны ругаться. Если бы эта мысль тебе никогда не принадлежала. Если бы она просто прошла мимо. И ты была бы прозрачная для этой мысли. Она бы чик и пролетела, и ты не обязана в нее верить, не обязана забирать ее себе. Как бы ты реагировала тогда? Что было бы вообще? Я бы к ним относилась теплее, пишет Марина. Действительно. И теперь давай сделаем переворот. Мои родители должны ругаться. Но почему нет? Ребят, почему нет? Мои родители должны ругаться. Может быть, им, блин, весело от этого. Может быть, они кайфуют. Может быть, они чувствуют себя живыми, когда они ругаются. Может, у них потом там секс классный после этого. Да? Точно. У них свои отношения, да? Может быть, им по кайфу. Если, ну, ты там не проверяла. Может, все не так. Если у них сложились такие отношения между друг с другом, значит, они кайфуют. У них есть жертва, есть тиран. У них есть такие отношения. Они находят в этом смысл жизни. Почему нет? Они имеют на это право. Это их жизнь, да? Вот, следующий вопрос. Тут еще один выползает, еще одна мысль. У моей мамы должен быть секс. Идет следующий вариант. Я не должна ругаться на родителей. Ведь пока они ругаются, ты ругаешься на них. Заметь, Марин, следующий переворот. Я не должна ругаться на родителей. Да? Мы опять говорим об ограничении нашего участия в жизнях других. Давайте-ка со своей головой разберемся. Угу. То есть получается, я не должна ругаться на родителей. Да, и в этом есть подтверждение. Мы найдем 3 подтверждения, что я правда на них ругаюсь. И я не должна ругаться на них, правда? Потому что толку от этого никакого. Обида и все такое, да? И ничего не меняется. То есть я участвую, я в этом участвую. Думаешь, поэтому мы это вытравливаем. Я не должна ругаться. И следующий переворот, который, думаю, тебе очень поможет. Я не должна ругаться с собой. То есть я не должна допускать этих мыслей, да, то есть я не должна ругаться с собой. Пока я думаю о том, что они ругаются, я уже ругаюсь сама собой, я уже ругаюсь их руганью у себя в голове. Понимаешь, о чем я, да? То есть ты пустила их конфликт себе в голову, и я ругаюсь с собой. То есть в твоей голове не бананы с киви, в твоей голове не что-то еще. В твоей голове происходит прямо сейчас в эфире в твоем, да, что я тебе писала про телестанции, про каналы. В твоем эфире сейчас они ругаются. Получается, ты вместе с ними, ты участвуешь в этом. Я не должна ругаться с собой. Правильно? Вот, поэтому ограничиваем свое влияние на других людей и бережем свою энергию. Мы латаем все дырочки, в которые были утеки нашей энергии. Перестаем осуждать наших родителей, ведь они, правда, заслуживают этого. Они нас родили, пусть живут, как хотят. Мы им позволяем это делать. Хорошо, что они вообще хоть как-то живут. У многих людей даже нет никаких родителей. Даже некого поосуждать. Так, девчонки, идем дальше. Следующее. Разбираем сейчас еще кого хотите. Мы разбираем Наташу, мужа. Либо Маша какие-то неприятные эпитеты по отношению к себе. Ну-ка. Мужа хотите? Так, если Наташа не спит про мужа, выходи на связь. Что там муж должен, не должен делать? И... Претензии к мужу. Угу. Претензии к мужу, опять-таки, отношения с мамой нужно провентилировать. Там что-то есть тоже к маме. Претензии к мужу. Давай, самую болючую, Марин, самую болючую мысль свою. Что там происходит? То, что та мысль, которая... Давай, Наташа, тоже свою мысль. Он не должен уходить в рейсы. Или что там? Он много пьет. Угу. Он много пьет. Значит, мысль какая у нас? Он не должен много пить, да? Он не должен много пить. Он не должен много работать, много пить. Девочки, давайте, это правда? Ваш муж не должен много пить, много работать. Отвечаем на первый вопрос. Правда, неправда? Правда. Да, он не должен, Марина отвечает, он не должен пить, правда. Ты можешь знать, абсолютно быть уверена, что это правда, что твой муж в этой жизни, в этом воплощении, в этом реинкарнации не должен пить? Нет, не могу. Как ты реагируешь, что с тобой происходит, когда ты веришь в эту мысль? Давай-ка расскажи мне, какой у тебя фейерверк творится чувств. Возвращаюсь опять. Не хочется с ним прожить всю жизнь. То есть, получается, идет отторжение его, да, не хочется тебе его любить. Еще что идет? Боюсь овдоветь. Страх пошел, да? Страх. Еще что? В общем, какая-то и детей без отца воспитывать не хочу. Пошли страхи, да? Это, кстати, еще одни мысли, которые болючие выползли. Они идут как лесенками, знаете? Вот, и идет сейчас, потом вот эти мысли тоже нужно проработать, смотри. Потом самостоятельно проработать. Например, без детей я не воспитаю никого. Или я могу овдоветь. Вот это тоже мысли, которые приносят ужасный беспорядок в нашу голову. Ты потом после этих мыслей проработай вот эти самостоятельно. Смотри, кем бы ты была без мысли, если бы ты никогда не верила в эту мысль, да? Марин, ну-ка давай. Вот позволь этой Мариночке, девочке внутри себя, посмотреть на своего мужа и без этой мысли. То есть убери эту мысль сейчас, знаешь, вот прям вот куда вот ее. Сотри. Все, я не верю. Я не обязана верить в эту мысль. Наслаждалась моментом и ценила плюсы. Значит, получается, пьет он или не пьет, ты не веришь в мысль, что он не должен этого делать. Это его выбор, его аватар, его жизнь, его дни драгоценные. Не забывай, что у каждого из нас свои драгоценные дни, у него тоже они есть. И ты бы просто наслаждалась моментом и ценила плюсы, да? Отлично. Следующий переворот делаем. Мой муж должен пить. Почему нет? Он должен пить. Это его выбор, да? Его воля. Он должен пить, потому что ему нравится это. Почему бы и нет? Пусть пьет, раз ему нравится. Это его выбор, да? Еще какой переворот? Может, он так напряжение снимает? Да, может быть, он бы всех поубивал, если бы он не пил. Такое тоже может быть. Я не должна пить. Правильно, я не должна пить. Когда он пьет, а ты его осуждаешь за это, ты тоже пьешь. То есть ты тоже как бы пьешь. Как вот Марина у нас ругалась с родителями одновременно. Тоже одновременно ты осуждаешь алкоголь, ты его притягиваешь. Вы помните эту шкалу? Что мы излучаем, то мы притягиваем. Ты осуждаешь алкоголь, ты его притягиваешь. Правильно, я не должна пить, я не должна притягивать этот алкоголь в свою жизнь. Я хочу это все. Ты, если ты будешь это все игнорить, вот сейчас ты будешь все игнорить с сегодняшнего дня. Я хочу жить долго. Правильно. Тебе надо жить долго. Тебе надо воспитывать, заниматься собой, его жизнью. Хоть он связал свою жизнь с тобой, это не значит, что он должен вести себя так, как ты хочешь. У него свои дни, своя воля, свой разум, свое сознание, свой аватар, свой путь. Не забывайте, что мы приходим в эту жизнь в одиночестве, и мы выходим, покидаем аватар в одиночестве. Мы на самом деле. А как быть, если я его люблю, но пьяный, он мне неприятен? Смотри, Кейти Байрон тоже в своих книгах, она говорит, что все для нас. То есть вот здесь вот эта фраза такая, да? Все, что вы думаете о других людях, это вы сами. И он на самом деле пьет для тебя. Пока ты будешь реагировать, он будет пить. Поэтому делай работу, прогоняй все и занимайся собой. Фокус на себя, на себя, на себя. То есть что ты хочешь, чтобы жить долго? Делай это. Позволь ему. Позволь ему оставаться и выбирать в жизни то, что ты не хочешь для него. Потому что он не обязан быть таким, каким ты его видишь. То есть он тебе неприятен. Выключи это из своего внимания. У тебя есть целая куча каналов, на которые ты хочешь потратить. Да, от него воняет. Да, неприятный запах. Да, возможно, он там как-то себя странно ведет, да, когда ты. Но это тоже может быть забавно. А представь, как можно было быть совсем по-другому. То есть этот человек, например, вот он выпивает, да? А если, например, там есть люди, которые там, они не выпивают, мужчины, есть люди эпилепсики, да? Они просто, у них приступы жуткие, от них отойти нельзя. Представь, что гораздо было бы хуже. 10 причин найди того, что могло быть хуже. Он мог бы там, я не знаю, там какие-то жуткие делать вещи физического порядка, эпилептичные, там что-то еще. Он мог быть изменщиком, фашистом, кем угодно. Есть 10 причин, 10 путей того, каким бы он был намного хуже, чем сейчас, в 1000 раз. Поэтому просто дай ему возможность, это его жизнь. И посмотри, как все изменится. Когда у него не будет причины вибрационной, то есть ты на нем сфокусирована. Ты сфокусирована, почему у нас Кэти Байрон всех перекроила нам мозг? Потому что мы фокусируемся на этой мысли, и мы притягиваем ее. Марина, я не хочу, чтобы ты это притягивала, поэтому я тебя прошу игнорировать это все, сделать переворот. Я не должна пить, да? Я должна жить долго, я должна заниматься собой, я не должна мучить себя этими мыслями, да, правильно? И я не буду притягивать это, и он мне не будет ничего доказывать, правильно? У него не будет шансов на энергетическом уровне, у него не будет шансов доказать тебе что-то, потому что просто, ну, ты скажешь, ну, хочешь пить — пей, хочешь валяться голышом на улице — валяйся, я тебя люблю любым, пьяным, трезвым, да пофиг мне вообще. То есть вот так вот. И все. И посмотри, что будет. Посмотри, как это будет. Он просто перестанет пить. Это 100%. Так, и кто у нас там еще остался? Девочки. Машенька осталась, да? Маш, ты еще с нами или нет? Кто выдерживает 2 часа здесь? Все выдерживают или кто-то убежал? Так, Наташ, а что там у тебя за мысль? Я забыла. Наташенька у нас не спит. Давайте-ка мы ее спать отпустим. Ну-ка, скажи, Наташенька. Наташенька и Машенька остались. Скажите, девчонки, Наташ, что там у тебя с мыслями происходит? Какая-то болючая мысль. Муж в рейсе. Муж в рейсе, это значит, уехал далеко, я так понимаю, надолго, я так понимаю, и это приносит боль. Значит, муж должен быть все время, да. Муж не должен быть в рейсе. Он не должен уезжать. Давайте так. Муж не должен меня покидать. Да? Болючая? Болючая. Хочу быть с ним. Это понятно. Но самая болючая мысль. Мы берем болючую. Муж не должен меня покидать. Засранец такой. Это правда? Он не должен меня покидать? Да, правда. Не должен. Второй вопрос. Могу ли я быть 100% уверена, что это правда? Что вообще во всей, с позиции источника всей Вселенной, с позиции всех законов в этом мире, что это 100% правда. Он не должен меня покидать. Тоже да? Бывало, что я на второй вопрос отвечала тоже да. Да, черт возьми. Да, он должен быть рядом. Отлично. Наташа искренне с собой. Поздравляю. Итак, как ты реагируешь, Наташ? Возвращаемся к этому. Я хочу быть правой или счастливой. Вы помните? Я постоянно себе повторяю. Ты хочешь быть правой или счастливой. Вот сейчас ты заявляешь о том, что да, да, это правда. Счастливой. Значит, с позиции счастья. Теперь ну-ка давай. Шкала у нас. Где наша шкала? Сейчас я ее покажу. Наташенька, ну-ка скажи, что ты чувствуешь, когда ты веришь в мысль, что твой муж не должен тебя покидать? Что ты чувствуешь? Быстренько перечисли нам эти программы негативные, которые мешают тебе наслаждаться жизнью своих драгоценных дней. Злюсь. Злоба. Угу. Еще что? Еще какие эмоции у нас идут? Одиночество, к сожалению. Да. Одиночество. Еще что? Как минимум 3 чувства все время, девчонки, перечисляйте. Обычно это 3 чувства, как минимум. Я хочу платьишко, мороженку и на ручке. Хочу заботы. Тоже хорошо. Так, итак, и что было бы, Наташенька, с тобой? Какая бы ты была? Как бы ты проводила свои драгоценные дни? Какой бы ты была Натальей? Если бы ты никогда не верила в эту мысль, что твой муж не должен уезжать. Ну-ка, давай посмотрим. Откинем эту мысль. Тюрьма ума. У меня есть такой даже фотопроект «Тюрьма ума». Выйдем за пределы этого и посмотрим, как это вообще может быть такая жизнь. Ну вот, на самом интересном месте у Наташи пропал звук. Выйди и зайди. Скажи, пожалуйста, мы отвечаем на 4-й вопрос. Какая Наталья у нас, если она не верит в эту мысль? Ну-ка, если она никогда не верила в эту мысль, что ее муж не должен ее покидать. Что происходит? Вот он уезжает, но у тебя нет такой мысли, ты не веришь в нее. Свободная. Да, он просто уехал, а у тебя нет никаких ограничивающих об этом мыслей. Свободная. Свобода. Это первое, что приходит, самое явное. Свобода. Приходит спокойствие и свобода. Делаем переворот. А, какой переворот? Он должен уезжать? Ну, конечно, он должен. Он уезжает, потому что он должен. Это его путь, его выбор. Он так хочет. Вселенная так хочет. Как угодно происходит. Он просто, он уезжает, значит, поэтому он должен. Да, следующий вопрос. То есть переворот. Я не должна уезжать от него. Я не должна покидать мужа. Смотри. Я не должна покидать мужа. Рассмотри такой переворот, Наташа. Когда ты веришь в мысль, что он покидает тебя, на самом деле ты покидаешь его в мыслях. Я не должна покидать его. Ты покидаешь его на тонком плане. Понимаешь? Мы на тонком плане всегда вместе. Как не покидать? А вот так, смотри. Переворот. Переворот — это целая игра с твоим сознанием. Это как шуньята. Ты играла в шуньяту? Я ее посылала специально, чтобы вы немножко начали проникаться этим делом, чтобы расставаться с мыслями, с установками «кто я, кто не я». Например, муж меня покидает. Муж не должен меня покидать. Переворот делаем, и я не должна покидать его. Смотри, он тебя просто покидает, он взял и уехал. А твои мысли в голове ты себе надумываешь, что он не должен тебя покидать. То есть ты с ним расстаешься прямо у себя в голове, понимаешь? То есть ты покидаешь его у себя в голове, на тонком плане ты его покидаешь. Это так происходит. Могла бы не покидать, но ты его покидаешь у себя в голове. То есть ты расстаешься с ним на тонком плане, понимаешь? Можно быть вместе и одновременно жить в раздельных точках мира. На тонком плане всегда мы вместе с любимыми партнерами, с детьми. Они всегда в нашем сознании. И следующий, самый главный для тебя переворот. Я не должна покидать себя. Да? Я не должна покидать себя. То есть, что это такое жизнь, когда я не должна покидать себя? Я всегда думаю о нем. А что ты о нем думаешь? Эта боль приносит мне счастье. Эта мысль приносит мне боль или счастье? Мысли о нем. Все мысли нам должны принести счастье. Да, люблю, жду. Но вот эта вот болючая фраза, мы ее разбирали, да? Он не должен меня покидать. Он должен делать только то, что он должен. И мы делаем переворот, когда я не должна покидать его. То есть я не должна думать о нем так. Он просто уехал и уехал. Вот попробуй проделай эту работу искренне сама собой, медитатируя. Я не должна покидать себя. И получается, с того момента переключай свое внимание, разбери все мысли вот в подобном ключе, и у тебя изменится реальность. Он перестанет уезжать так часто, он будет почаще оставаться дома. Изменится реальность, 100% изменится, потому что ты перестанешь на этом фокусироваться. То, что мы излучаем, то мы и притягиваем. Скажи, пожалуйста, ты с переворотами поняла? Я не должна покидать себя. Я сама в мыслях в голове сама себя покидаю, когда думаю так. В этом ключе. Я сама себя покидаю. Ты фактически покидаешь себя. То есть ты уходишь из границы его аватара, из границы его мира, идешь к нему, что-то там талдычишь, получается, да? Что он должен, не должен. Портишь себе настоящее. Ты себя покидаешь. Себя, богиню, ты покидаешь в этот момент. Та богиня, которая должна наслаждаться жизнью. Ты ее покидаешь, пока ты думаешь о том, что он должен, что он не должен. Здесь все понятно, Наташа? Я не слышу связи. Или ты заснул? Девочки, вообще, вы что, спите? Давайте мне что-нибудь печатайте. Не, я тут, все нормально. Ладно, Наташа, наверное, спит у нас. Так, хорошо. Следующая у нас Машенька, и идем дальше. Очень все сложно сначала. У нас всего 4 вопроса. Как мы видели, реакция очень быстрая. У Оксаны сразу было, когда вы отпускаете, сразу слезы идут. Юленька, что у тебя есть, что у тебя сложного? Очень все сложно, это правда? Можешь ли ты быть абсолютно уверена, что это правда, что все сложно? Как ты реагируешь, что, когда ты веришь в эту мысль, что все сложно? Ой-ой-ой, куда я подписалась, какой кошмар, у меня что, разочарование, у меня идет неприятие, да, если я верю в эту мысль, что все сложно. И если я не верю в эту мысль, что у меня идет все сложно, что я сложно ничего не понимаю, значит, я все прекрасно воспринимаю, правильно? Да, беспокойство. Поэтому убираем беспокойство, сложно от слова ложно. Переношу на свои ситуации. Вот видите, не помогает мне с обработкой съемок. Когда перестаю про себя ругаться, то все происходит само собой. Все правда. Ты покидаешь себя, идешь к нему, в его создание, толдычишь все и, конечно, теряешь энергию очень сильно. Все разрисовала, мамку обняла, пишет Света. Дела сделала, почувствовала в вебинаре, благодарю. И тебя, Свет, благодарю за твое участие. Так, девочки, Машеньку разбираем. Осталось немножко времени, уже 2 часа мы бедные с вами тут мучаемся над нашим мозгом. Учимся пресекать все нейронные цепочки, которые причиняют нам боль. Итак, Машенька там писала, я не помню, не знаю, как тут вернуться, колесико мне не слушается. В общем, я что-то там запомнила. Машенька, если ты здесь, повтори, пожалуйста. Там что-то там, какие-то неприятные эпитеты по отношению к себе, да, самобичевание, я так понимаю, да, самотирания, там, какие-то, типа, да, я никчемная лентяйка, окей, давай возьмем эту фразу. Я никчемная лентяйка, офигенная фраза, мне нравится, ты у нас писательница. Скажи, Маш, это правда? Ты никчемная лентяйка? Это правда? Давай как есть только, без всяких там. Да. Второй вопрос. Ты абсолютно уверена, что это 100% правда, что ты, Мария, никчемная лентяйка? Как ни посмотри на тебя со всех ракурсов, как ни крути, факт один. Ты никчемная лентяйка. Правда ли это? Нет. Как ты реагируешь, когда ты веришь в эту мысль, что ты никчемная лентяйка? Как ты реагируешь? Ну-ка, давай, описывай мне. Сейчас тебе покажу снова шкалу. Давай-ка расскажи. Хреново мне, без всякой шкалы. Хреново. Действительно, вот это вот все, что можно тут написать, это вот это вот Х, буква Х. Хреново. Так, еще помимо буквы Х, что там еще? Машенька, давай, перечисли. Чем больше перечислишь, тем больше негативных программ найдем. Они нам понадобятся для работы с подсознанием в последующем. Я же вас, из вас живых не слезу. Так. Давай-ка быстренько. Злюсь на себя. Разочарование идет, правильно? Злоба. Да, самобичевание идет. Отчаяние, чувство вины, видимо, да? Там идет упреки по отношению к себе, разочарование. Отлично, посмотрите, какой мы нашли фейерверк тут целый. Машенька, давай теперь постарайся. У тебя отличное, отличное воображение. Ты у нас прекрасная писательница. Я вообще просто зачитываюсь твоими стихами. У тебя воображение просто максимально развито. Ну-ка, давай-ка погрузись в ту Марию, которая никогда бы не верила в эту мысль. Это не ее определение, никчемная лентяйка. Никогда в жизни бы она не верила в эту мысль. Кем бы ты была без этой мысли? Ну-ка, давай, Машенька, поработай над этим. Какая бы ты была? Это подожди Юлии рассказывать. Ты понимаешь, мы сколько раз ей не скажем, что она у нас звезда, она никогда не поверит, пока она сама себе это не скажет. Правильно Мария пишет. Звезда. Конечно, звездой была бы. Спокойно отдыхала бы на диванчике, пишет Света. Это мы все знаем, что Мария гонит. Мы все знаем, девочки в группе, что она реально гонит. Вот прости, Машенька, но это правда, ты гонишь. Это мы все знаем об этом. Но что толку, что я буду говорить? Да ты гонишь, Маша, ты гонишь, ты что? Ты же не поверишь мне, ты скажешь, ну да, прикольно. А сама внутри себя будешь себя чморить, вот по-другому не скажешь. Поэтому все правда. Ты сама должна себя назвать звездой. Ты не веришь в эту мысль, что ты никчемная лентяйка, да? И ты, если бы не верила в нее, ты бы считала себя звездой по умолчанию, какая ты и есть. Мы все просто восхищаемся тобой. Понимаешь, Машенька, какая ты крутая. Вот. Значит, переворот. И я Не никчемная лентяйка. Ну-ка, давай перечисли три факта, почему это не так. Сама их найди, девочки. Давайте не надо говорить, что Маша сделала вчера там кашу с пророщенными зернами, с бананами и с киви. Маша сделала то, Маша сделала это. Давайте-ка не будем ей ничего говорить. Пусть она сама догадается, почему она не лентяйка. Наташ, не подсказывай про стихи. Стройняха. Так, Марина опять подсказывает. Почему Маша не никчемная лентяйка? Ну-ка, Мария, быстро пиши, почему. Она пишет, заморачиваюсь на занятиях для детей. Конечно! Какая лентяйка еще это делает? Конечно! Все она делает, и круто, и поет. И все вообще, Маша, это просто гениальная девчонка. Да, все. Мы нашли, как минимум, если вдруг у тебя сомнения, в группу нам пиши, мы тебе найдем. Много чего придумываю, продумываю, нестандартное решение. Все. Конечно, ну какая лентяйка? Ты вообще лентяек видела, да? Они не называют никогда себя лентяйками. Так, идем дальше. Мысли обо мне лентяйские. Правда? То есть, получается, переворот еще такой есть, что мысли о тебе лентяйские, но ты сама не лентяйка. Поэтому мы давай отсоединяем тебя от этих ужасных мыслей, они тебе не принадлежат. Ты просто не можешь быть лентяйкой. У тебя искаженное восприятие. Занятие привали ко мне в центр. Что, не поняла, Наташа? Что ты имела в виду? Так, ладно, Мария у нас пишет, я ржу. Там кто-то рыдает, кто-то ржет. Все, процесс идет. Навеяно мамой мужа, восприятие, да. Ну, конечно, нам люди втюхивают всякие вещи про то, как они видят нашу жизнь. Но сами себя спросите, это правда? Она тебе говорит, ты лентяйка, а ты спроси, это правда? Это правда? Вы правда так думаете? Ну-ка, давайте мне факты все. И выясним, что мама твоего мужа лентяйка. Если она назвала тебя лентяйкой, то это она лентяйка. Вы уже знаете в переворотах. Она сама лентяйка. Так, у Наташи детский центр. Отлично, только не ругаться. Так, с вами мужу ругаться нельзя. Ясно? Она не должна меня критиковать. Это тоже мысль. Это тоже мысль, с которой надо поработать. Я не должна себя критиковать. Я не должна себя критиковать. Переворот делаем. Тогда меня никто не покритикует. Никогда. Деток Маша приглашает Наташу. Ясно. Так, мы разобрали, что у нас Маша у нас гений-звезда. Мы разобрали, что Марина не должна ругаться со своими мыслями в голове, а другая Марина не должна пить в своей голове. И Наташа не должна покидать себя в первую очередь, да? Так, я думаю, что на этом достаточно вам примеров. Теперь, пожалуйста, занимайтесь. Если какие-то затыки, вы не можете найти перевороты, давайте в группе вместе работать над этим. Обязательно это, в этом нужна практика. Итак, мы уже почти заканчиваем. Я вам хотела рассказать еще немножко, 5 минуточек, что будет потом происходить. И вы получите медитацию на тему инеология. Я вам уже говорила, что я собираюсь, вы смотрите, инеология, что я собираюсь вам двинуть 2 медитации по отношению к маме и к папе на подсознательном уровне. И все, что надо будет делать, это повторять за мной четко слова, как вы это делали в работе с аватаром. Вам понравилось работать с аватаром? Мария пишет, супер метод. Угу. Вам понравилось работать с аватаром? Да, да, да, да. Да? Понравилось? Работать с аватаром, так как я вам предложила. Это энергоинформационная коррекция. Это значит, что мы прокачаем не только эту нашу жизнь, но мы с вами погрузимся во все предыдущие жизни и везде, где мы проходили эти кармические задачи, мы их всех поснимаем. И у всех попросим прощения участников события. И, в общем, всем любви пожелаем и себе тоже во всех воплощениях. Вот я собираюсь вам прислать такие медитации подобные. Вы прокачаете свое отношение к родителям. У вас вся жизнь изменится, девочки. Ждите денег, ждите любви, ждите стройности, красоты, секса. После этих медитаций у вас просто изменится вся жизнь. Так, я просто этому училась не зря, целый год я этому училась, долбалась, но я все-таки выбрала действительно очень эффективный путь. После Кейти Барин мне не хватало чего-то, знаете, После Кейти Барен мне не хватало чего-то такого прям подсознательного на уровне сна. Я нашла это вот в энергоинформационной коррекции, стала корректором. У меня очень здорово получается сейчас работа с людьми. Я постоянно даю консультации по коррекции, прохожу по всем местам, затыкам. Короче, классно идет, сразу классные результаты после коррекции, моментальные. Вот, и вы получите эти медитации, все, что надо, будет повторять за мной. Это поняли, да? А я секса, пишет Наташа, хочу, а не развития, Маш. Одна хочет развития, а другая секса. Да будет вам и секса развития, ахаха. Так, все получат, все, кто что хочет. И последнее, что я сегодня хочу сказать, это, девочки, по поводу глотания, запивания и воды, еды отдельно, вы поняли, что у нас там слюна работает и все такое. И слюна у нас 1-1.5 литра вырабатывается за весь день, и наш организм просто прекрасно сам справляется, если мы не мешаем, если мы не разбавляемся вместе, не пьем, если мы не свалка. В общем, с сегодняшнего дня я не случайно вас спросила про как вы пьете, не пьете антипаразитарку, да? Так, девочки, а кто там с нами вообще еще? Так, все вроде с нами, да. Вы мне написали, значит, у нас не пьют антипаразитарку только две девчонки, насколько я понимаю. Это у нас все здесь, девочки, спасибо. А то у меня все время паника, что я одна. Меня не слышат, это правда? Ой, как хорошо, как я счастлива теперь, что вы будете со мной стебаться на эту тему вообще. То есть я постоянно стебусь над собой, над всеми я. Это правда? Да, да, это правда. А ну-ка переворот сделать. Теперь вместе со мной поржете. Вот, смотрите, значит, с сегодняшнего дня мы, когда уже избавились, получается, от паразитов, даже если вы 3 дня пропили полынь, я, конечно, вам этого не говорила, но все-таки это правда. Если вы даже 3 дня попили полынь, то они там реально все там поубегали, эти паразитики, они не выносят ничего горького. Вот, не выносят чеснока, не выносят имбирного чая, поэтому как-никак мы их пошугали. Вот, и с этого дня мы начинаем все дело ферментировать. У нас там есть меню. У нас есть меню квашеная капуста. Видели? Кто пробовал квашеную капусту без соли? Кто пробовал? Напишите. Я вам всем рекомендую попробовать. Ну, в общем, изучите вопрос. Хотите с солью, хотите без соли. Я просто без соли. Ну, в общем, квашеная капуста есть у всех. Мы с этого дня будем как можно больше все квасить. И я вам скажу один ценный совет, к которому я пришла сама. И по поводу, вы знаете, мне очень долго вообще, я мучилась, я целый год, я когда стала сыроедом, я первый год как-то все было нормально, но что-то не хватало. И в конце концов я поняла, что мне не хватало. Я когда начала все эти исследования рыть, перерывать, я поняла, что я делаю не так. То есть почему у меня пошел процесс классно, то есть сыроедение вообще просто великолепно зашло, не было никаких там, знаете, там каких-то рези, там, диарея, ничего такого. Мне очень мягко зашло, потому что я стала применять все исследования в реальности. То есть я сейчас говорю о ферментации. Это пребиотики. Пребиотики – наши замечательные помощники в пищеварении. И мы собираемся ферментированные овощи есть и фрукты даже с вами. Что это такое? Капусту мы квасим. Все знают, как это делать, да? Вот, менюшки у нас есть. И мы также теперь заводим новый порядок. То есть с утра мы себе режем все фрукты и овощи, которые собираемся съесть сегодня. Машенька, слушай внимательно про детишек. Вика, слушай внимательно. Когда мы режем таким образом бананчик, разминаем вилочкой, да, мы даем ему часик полежать, чтобы он с воздухом соприкоснулся, хотя бы часик. Обычно я нарезаю себе салатик утром, и все, что я собираюсь съесть, еще утром. И оно все проходит вот такую вот естественную ферментацию, то есть с воздухом вступает связь, и появляются полезные бактерии. И вот эти полезные бактерии, ферменты, они уже полдела сделали. То есть я, получается, ем уже наполовину готовой, то есть энергетически чистую еду, которая за меня уже все сделала сам воздух, само бытие. Вот, и я замечала, что люди, даже у которых, в моей практике, у которых поджелудка не работает вообще, туго дело, вот, как только им прописываешь ферментированные овощи и фрукты, то есть все, что ты кушаешь, вот ты салатик ты делаешь, да, вечером, ты берешь, конечно, с собой, нет, с вечера, да, если ты собираешься утром есть. То есть получается, как минимум 3 часа он должен постоять. если это овощи. Если фрукты, хватит и получаса, бананам часик примерно. Они в черный превращаются, такие бананы, но они очень полезны. Невероятно полезные. Они сразу хорошо усваиваются организмом, потому что в них есть эти ферменты. Вот, получается, мы помогаем своим энзимам, да. Поэтому все, что вы режете, чистите, давайте-ка вы делать будете заранее, оставлять, пожамкали, как вот капусточку, да, мы жамкаем ее ручками, и она сок дает, и она вот таким делом ферментируется. То же самое мы делаем с другими овощами. Любые овощи, которые вы готовите, именно я говорю про живое питание, что мы не подвергаем термической обработке, девочки. То есть все, что угодно мы порезали, мы оставили. Мы порезали, если это салат, мы его пожамкали, перчатки одели, пожамкали и пошли гулять. Все. То есть я с утра просыпаюсь, я себе сделала сразу обедик, поставила его, и я его ем. Он прекрасно в меня входит и также прекрасно выходит. Например, свекла с морковкой, авокадика, делаю себе такой салатик, и вот оно ферментируется. Ясно все? Теперь у нас новая привычка. Мы запускаем ферменты в нашу жизнь. И теперь, когда у нас очищен организм от паразитарки, мы начинаем его заселять полезными бактериями. И ваши волосы с сегодняшнего дня, ваша кожа и ваше ощущение себя, легкости, все это у вас все появится с присутствием большого количества ферментов в вашей пище. Когда вы просто чистите бананы, сразу вы едите, это не то, что хорошо, это лучше, чем если вообще есть какие-то печеньки вместо банана. Но все познается в сравнении. Вы пришли ко мне, чтобы выйти сразу на высокий уровень. Вот я вас вывожу на высокий уровень. Ферментация. Только ферментация. Так, девочки, я с вами прощаюсь. Вы мне скажите, если какие-то вопросы есть. Вообще мы тему закончили, уложились 2 часа 12 минут. Жестоко, конечно. Но что делать? Зато какие темы мы разобрали с вами. Замечательные. Теперь у вас есть работа, и вы ворветесь. Все сырое мы ферментируем, все правда, да. Просто оставляем все это для воздуха, да. На тарелке пусть лежит на кухне. Девочки, вы вообще там, скажите мне? 12 человек осталось. Ура, новые эксперименты, пишет Светлана. И я прощаюсь. Если нет вопросов, я прощаюсь. Да все, кабачки и все, что вы едите. Оливия, спасибо. Пока, спасибо. И вам спасибо. Классно было? Позажигали? Да? Классно было. Да. Я вас обожаю, вы молодцы. Ну-ка, вытарите свои башки все эти ненужные для вас вещи. Отлично вообще, Машенька, а ты у нас прелесть. Конечно. Спасибо вам большое за ваше развитие, за ваше желание быть такими клёвыми, радостными. Добро пожаловать в мой мир, в наш мир, богинь. Вы красотки, должны наслаждаться своими жизнями, своими днями. Мы живем на планете Земля, прекрасной планете. Да, все. Всем пока, я останавливаю запись. У нас 2 человека будут слушать записи. А вы занимайтесь работой. С сегодняшнего дня домашнее задание только одно. Работа, работа, работа. Вытаскиваем все негативные установки. Вот что-то вам испортило настроение, бац! Что это за болючая мысль? Поработали с ней. Бац! Поработали, бац! Поработали. Через полгода вы просто будете другая версия себя. Надеюсь, еще намного раньше. Все, всем пока, девчонки.